Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 28 апреля 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Сегодня со мной в студии очень много, понятно, все, да, сегодня в студии со мной все. Сегодня и у меня Стас Белковский в студии, и Евгений Черновец, и Белецкий Ваня, и Сергей Окунев, и Эдик Бабаджанян. И, в общем, да, и все-все-все, как Винни-Пух, и все-все-все. Да. Получается, да, получается, как в том анекдоте, помните, когда «и вот я снова вышел из тюрьмы». Так что, эх, нифига себе, и что тут вообще происходит? Тут, я извиняюсь за... Просто чат сейчас бежал с такой скоростью, что я вообще не то что... Это не вовсе, я надеюсь? Нет, прикол. Вот, и... Значит, спасибо, во-первых, хочу сказать, да, сегодня вышел из тюрьмы, да, хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Вот первое спасибо хочу сказать Артему из Рязани, пареньку 14 лет, который записал ко мне обращение на фоне дома, который хотели взорвать, меня впечатлило, честное слово. Спасибо огромное. Ну, Станиславу огромное спасибо. И он сказал вот свою фразу насчет поддержать. Я хочу, чтобы ты ее повторил. Что хорошо, когда есть кого поддержать. Да, конечно. Главное, что есть кого поддержать. А ты выйдешь на улицу, а поддержать ты и некого. Значит, но вспоминаешь, что есть кого поддержать. И становится легче на душе. Эдику с Сережей, конечно, спасибо. Андрюше спасибо, когда все, как бы всех повязали, он вел передачу, да, и они вели передачу и не дали каналу, в общем-то, остановиться. Огромное спасибо, вообще молодцы. Спасибо, но это был момент истины, вы же понимаете, то есть, вот когда такие вещи случаются, они объединяют всех нормальных людей, поэтому отдельное спасибо Володе Кармурзе. Отдельное спасибо за поддержку Саше Сотнику. То есть вот какие-то моменты, у нас там какие-то были там непонятки, я не знаю, противоречия, там чуть ли там недодраки, да. Случаются такие моменты, и все это сразу же сглаживается, и понятно, что это вообще полная ерунда. Вот те нестыковки, которые мгновенно, так сказать, можно, так сказать, забыть, да, вот. Вообще, спасибо всем, кто выходил. И у нас фотографии ты поставил? Нет. Завтра обязательно надо будет поставить. По всем, да, по всем городам выходили люди, которые поддерживали, пикеты проводили. Меня это очень тронуло. Я всем хочу, каждому лично сказать спасибо. Поэтому я хочу, чтобы ты завтра взял все фотографии. Я каждому поклонюсь в пояс. Потому что это, ну, это того стоит. Артемию Троицкому спасибо хочу сказать. Хочу сказать «Эхо Москвы» спасибо. Ну и так далее. То есть вот столько спасибо, что... Что нужен отдельный эфир. Да, отдельный эфир. Потому что людей, которые поддержали, очень много. Ну и, конечно, вот мне говорят, встал, я даже записал себе вот ремарочку такую, сказал, что стал лучше выглядеть. Это я с самого начала сказал, отсидки, как я видел. Да, да, я сразу записал, помните, был фильм «Смерть ей к лицу», да, помните, такой, да, вот, и... Сейчас интересно, вот по поводу 5-11 тоже новое такое произошло событие, что передопрашивают подростков, которых задержали 26 числа, и спрашивают, какое событие произойдет 5-11, если кто-то не знал из них, то они теперь знают. То есть им об этом рассказали полиции, да, очень здорово. Так, ну и вот, наверное, я не знаю, Сереж, как-то... У нас, давайте кратенько еще по новостям, и дальше мы больше внимания посвятим нашим гостям. Сегодня хотелось бы пообщаться и со Станиславом, и еще за кадром. У нас есть гости, которые в кадры обязательно сегодня попадут. А для начала, наверное, объявим по нашим ближайшим планам. Да, завтра в Москве и во многих городах России пройдет акция «Надоел». И список тех акций, которые согласованы и которые не требуют согласования, то есть легальных акций, есть у нас в бегущей строке на ваших экранах, каждый может с ним ознакомиться, или же по ссылке в описании на сайте «Открытой России». Это первое. Второе. 1 мая. По 1 мая скажите что-нибудь, Вячеслав Вячеславович. Не, ну 1 мая обязательно пойдем, надо понять, я думаю, вот Вань сегодня скажет, Белецкий тоже, наверное, к концу, это ближе. Да, да, вернемся к этому концу. А я скажу по 6 мая, именно. Очень важно. 6 мая, ну, как бы юбилей Болотный, да, будет согласованное мероприятие на улице, на проспекте, извиняюсь, академика Сахарова. И начинается все в 12 часов. Поэтому вот я агитирую всех, мы, конечно, там будем, я там буду обязательно, агитируем всех туда прийти. И, в общем-то, несмотря ни на какие различия, у нас, в общем-то, у всех цели одни. Цели у нас, чтобы не было этого гадкого режима, и чтобы как-то нам дышалось тут полегче. И нужно сказать, что это одно из очень-очень редких мероприятий, которое согласовано в центре города Москвы, и практически, можно сказать, с первой попытки, но не совсем с первой, со второй, но тем не менее. Поэтому ни в коем случае нельзя упускать этот шанс. Но если отсчитывать от нуля, то с первой. Согласен. Нулевая была, вот с первой согласована. Да. Поэтому это очень хороший повод, это очень хороший шанс, чтобы прийти, высказать свою позицию, ну и вообще провести замечательное время, а мы это очень любим и умеем делать. Да, я еще... Ваши последние 15 суток это показали. Да, я еще хотел бы, конечно, Леша Политикову спасибо сказать, он сидит у нас на Дальнем Востоке. И я так понимаю, что, в общем-то, если он сюда приедет, то его и здесь посадят. И Косте Зеленину, которого сейчас вот поехали уже забирать, 8 минут он должен быть на свободе. Почему-то нас задержали одновременно, но меня в 6 часов утра выпустили, а его в 21:10. Поэтому... Это значит, вы сидели с разной скоростью. С разной скоростью. Это хорошо. Причем потрясающая ситуация. Вот ты, может, не в курсе. Значит, посадили за неповиновение работникам полиции. Причем Костя и другие люди меня у полицейских утащили. Выиграли репку. Да, да. Ну репку. Да, в репку. Да, я был репкой. Значит, они меня утащили. И резонный вопрос судье. Если утащили Мальцева, то зачем сажают Мальцева? А если не повиновался Мальцев, то при чем вот эти люди все? Ну, то есть потрясающая совершенно ситуация. Зачем этих-то людей сажать, если не повиновался Мальцев? Но как-то вот нам внятно никто там не объяснил. Понятно, что все эти дела абсолютно политические. И понятно, что... Ну, вообще все наши дела, которыми мы занимаемся, политические. А иначе нам было бы очень скучно. Да, это верно. Мальцев прошел процедуру омоложения, да. Там в Мневниках, в общем-то, нормально можно омолодиться, я думаю. Там так... Без всякого ботокса, правда? Да. Вот Путин у нас очень любит омолаживаться. Мы его отправим на курс омоложения. Запросто, да. Вот у нас есть и крионический вариант омоложения на Индигирке и Колыме, я думаю, там вообще можно прям дойти до 20-летнего возраста. Тут, конечно, нам поможет Евгений Ройзман, нынешний мэр Екатеринбурга, потому что, как в свое время говорила актриса Бет Мидлер про другую актрису Шер, если Шер происходит к батарее, она вся высечет. Вот, поскольку Евгений Ройзман имеет опыт приковывания людей к батарее, если кого-то приковать к батарее, то ботокс здесь вытечет. А что будет, это уже предмет для занятий молодых дизайнеров и аниматоров, которые сейчас нас смотрят, и, может быть, у них возникнут яркие креативные идеи на эту тему. Так, ну что, у нас очень много новостей сегодня, вообще будет очень насыщенно. Не, ну, наверное, надо рассказать, мы же еще не рассказывали, что произошло, или все знают. Давайте посвятим это. Ну да, прям минутку одну, что 13 числа, чтобы было понятно, как все случилось. Привет, мой друг, давно не видел. Вот, то есть, вот представитель тоже одной из, как это, религиозных конфессий, да, очень серьезный. Нас тут приветствует, а мы тоже, да. Вот, и будешь говорить потом, да? Хорошо, все, отлично. Я очень уважительно отношусь к кришнаитам. Очень важно. Ну, как, собственно, ко всем остальным религиозным конфессиям. Значит, нужно рассказать о чем? О том, что 13 числа в 6 часов утра зачем-то сняли ворота во дворе многоквартирного дома. То есть, вот Сережа знает, это не мои ворота, это ворота многоквартирного дома, в котором я снимаю квартиру. Снимаю, она не моя. Они сняли ворота, потом сняли дверь с подъезда. Зачем там домофон? То есть можно было как-то иначе. Причем там есть бабушка, которой вот люди не дадут соврать. Если подъехать и поморгать ей просто светом, она откроет. Любому откроет. Но зачем-то снесли ворота, потом снесли дверь. Ну, видимо, они понадобились кому-то на дачу. Нет, они там валяются, говорят, если их еще не установили. И все, и потом меня унесли. И я, честно говоря, не понял, понял, зачем человека, которого хотят допросить в Москве, да, утаскивать из Саратова таким путем, притаскивать на Петровку, где я говорю, что я дам любые показания, ради бога, предоставьте мне моего адвоката. Они говорят, ну а вы без адвоката не будете? Я говорю, нет, не буду. Ну, давайте, расписывайтесь за статью 51. Я расписываюсь, больше меня никто ни разу не допрашивал вообще. То есть им это совершенно не нужно было. Им нужен был повод притащить меня в Москву. Следователь закрыл это и ушел, и все, я его больше ни разу не видел. А потом, в общем-то, появился протокол и 15 суток, и все. Это вы уже, наверное, все знаете. Я просто к чему хочу сказать? К тому, что я сегодня говорил это уже на кактусе, да, что если у государства, и это, в общем-то, так сказать, у государства есть монополия на применение, на законное применение сил, да, это прерогатива государства, и никуда от этого не денешься. И когда государство незаконно применяет силу, то у нас появляется, ну, на незаконное применение появляется законная необходимая оборона. То есть, если вдруг государство начинает плакать, что вдруг во многих местах возникают какие-то непонятные движения, которые пытаются это государство просто уничтожить, они должны понимать, что уничтожают его, вот, пытаются откусить у него те клешни, которые действуют незаконно. В результате оно погибнет все. Потому что ничего нет проще изменить закон. Ну, взяли, написали закон, там, Путин царь. Ну, не вопрос. Что, Дума не проголосовал? Проголосовал. Совет Федерации проголосовал. Путин бы не подписал? Да подписал бы. Но они этого не делают. То есть, у нас совершенно четко, в общем-то, ну, наверное, просвещенный, да, такой абсолютизм, да, может быть, и не сильно, кстати, просвещенный, да, такой, но, а законы нам втюхивают какие-то якобы демократические, при этом они сами их не исполняют, тогда нафиг они вообще нужны. Ну, если вы сами их не, вы их сами написали, переломили через коленку каких-то людей, которые за это проголосовали, а потом, оказывается, вам этого мало, вы их не хотите исполнять. Вот как ты можешь это, так сказать, нам откомментировать? Ты в таких вещах всегда, ну, что-то видишь такую подноготную, интересную. Я считаю, что, в общем-то, всегда Кремль подводит определенные законы под уже принятые решения. В этом, собственно, есть правовая логика, политика-правовая логика Кремля. Это связано с бандитским сознанием, потому что нет больших формалистов, чем бандиты. Об этом есть хороший, если помнишь, анекдот, как останавливают гаишники, этот анекдот 20 больше летней давности. Останавливают 600-й Мерседес, значит, за рулем сидит браток. Они говорят, значит, откройте багажник. Открывает багажник, там лежит труп. Говорит, это самое. А это что здесь у вас лежит? Труп? А что это за труп? А вот у меня справка, значит, что этот джентльмен покончил с собой. А почему он лежит у вас в багажнике? А вот моя машина оформлена как перевозка трупов. Вот справка. Простите, просто, а почему у него напильник в заднице? А вот бумажка последней воли покойного. Да. А поэтому на все у Владимира Ильича Путина есть последняя воля покойного. В роли покойного выступает русский народ бессмертный. Строитель в прошлом коммунизма. Сегодня интересное событие произошло, мы покажем и, наверное, будем переходить к новостям. Значит, мы ехали после кактуса, ехали, никого как не трогали. Как это странно звучит, если не понимать, о чем речь. Мы ехали после кактуса. Нет, ну я, да, кактус имеется в виду, это передача, да, на канале Алексея Навального. Так вот, я там выступил и... Дорогие друзья, мы призываем вас заходить на канал Навальный Лайв. Ссылки на эфир с Вячеславом Вячеславовичем сегодняшний утренний. Во-первых, очень легко найти на канале Навальный Лайв, он крайний, поскольку он был сегодня. А найти их очень просто. Во всех наших группах, пабликах, везде разместили ссылки. Пожалуйста, переходите, если кто-то утренний эфир не смотрел, просмотрел, пропустил. Пожалуйста, наблюдайте, это очень интересно. Вот, и мы ехали, никого не трогали. Анна за рулем была, и вдруг вы видели человека на газели какой-то взъерошенный, что-то машет руками. Но мы подумали, что его подрезали, раскланялись и уехали. А раз мы его не подрезали. Мы заехали, купили хлеб на фермерском рынке. И когда выходим с Володей, смотрим, полицейские бегают вокруг машины. И этот человек с телефончиком. Я думал, он снимает, может быть, его оцарапали, но я не слышал ничего. И вдруг он меня увидел, бежит ко мне и кричит: «Ты Мальцев?» Я говорю: «Да, я Мальцев там». Ну, и как бы я вижу, меня снимают, я такой доброжелательный, и все. И он подбегает, делает такие глаза и говорит: «Ты бывший мент, а бывших ментов не бывает». И что-то еще он начинает нести. Ну, я ему говорю, в общем-то, ну, я говорю, я почувствовал, что это такой вот рядовой первого года службы. И я ему говорю: «Родненький, что ты хочешь?» И он сдулся такой. И что-то начал говорить, и непонятно, что говорит, и вдруг взрывается, кричит: «У вас ничего не получится!» И побежал. Я думаю, что такое, подхожу к машине, там стоит полицейский, который представился как наш зритель и соратник, да, спросил: «Только здесь нет, ничего не записано, нет». Говорю: «А что такое?» Ну, он говорит: «Ну, это псих какой-то вызвал». И суть была такая, что вот как «Мастер и Маргарита», что ловите иностранного консультанта, братья в литературе, ловите иностранного консультанта. Он позвонил в полицию и сказал: «Я видел Мальцева, приезжайте, надо его забрать, потому что он вышел из тюрьмы, он уже здесь, он уже наступает». Мы его после этих слов полицейского, этого человека, догнали и сняли. Я хочу, чтобы вы его увидели, этого человека. Это... Да, обязательно. Он знает все, этот человек, про нас. Он там... Давай, включай. Не ждем, а готовимся. Привет. Да, до свидания. Чего молчим-то? А? А чего молчим? Что молчим? Как вас зовут? Вот я встретил сегодня, это да. Жена, да? Правильно, вы жена? Чья жена? Мальцева. Я сама по себе. Ну, жена Мальцева, это Мальцев. Сегодня выпустили его только 15 суток. Похудел, смотрю, да. Все, да? Больше ничего не хочешь сказать? У вас ничего не получится. Да, там у него, я не обратил внимания, обычно я внимательный, у него на майке Путин на медведе. Вот Сереж говорит, было бы смешнее, если был Путин на Медведеве. Вот это, так, ну, так, тогда к новостям, наверное. Да, новостей. Про машину еще, люди говорят, что ты машина безумно дорогая, на которой... Да, абсолютно точно люди говорят, спасибо Леше, нашему товарищу, который сейчас сидит во Владивостоке, он не бедный человек, он, в общем-то, достаточно успешный коммерсант, и это его машина, и он мне ее абсолютно безвозмездно дал кататься, вот и... так сказать, ездить, помнишь, что он сказал? Он говорит: «У меня есть, говорит, одна машина, но Вячеслав ее может не взять, потому что она дорогая». Поэтому решили подешевле, да. Но нужно сказать про Алексея отдельно, передать ему привет заочно, потому что он, к сожалению, не слышит. И Алексей — это тот пример человека, ну давайте уж скажем честно, который, ну вообще не... Вот нам говорят: «У вас там какие-то люди от безысходности и так далее». Вот этот человек, у которого потенциально может есть быть все. Да? Это человек, который совершенно спокойно может уехать за рубеж и вообще не парится, какой Путин, какая Россия, какой Владивосток. Он совершенно спокойно может уехать за рубеж и продолжать там свой бизнес. Да. Но он ради идеи сейчас сидит, наверное, не в самых комфортных условиях где-то в Владивостоке, да, и совершенно спокойно себя чувствует, хотя уж казалось... Причем я просил его не сидеть, и вы знаете, что он мог не сидеть. Да, да, я просил его не сидеть. Ну, он сказал, что, в общем-то, его выбор такой. Так что мы уж точно не стесняемся за таких соратников. И да, это... и вот абсолютно уверены, что... И, ну, он успешный коммерсант и наш соратник. Что тут? Спасибо ему. Спасибо. Еще надо сказать, что его кличка Госдеп. Когда нас говорят, что Госдеп финансирует, мы, в общем, говорим, что он Госдеп. Так что привет нашему Госдепу. У нас свой Госдеп. В Казани суд арестовал активистов «Открытой России» на 5 суток. Да, вот интересная вещь. Здесь вот Игоря у нас нет. Но я, как юрист, могу сказать, что произошла совершенно чудовищная ситуация. Там есть Илья Новиков в Казани, свой Илья Новиков, который раздавал листовки и призывал всех 29-го выйти. Его задержали и ни много ни мало дали 5 суток за организацию незаконного митинга. Я, как юрист, скажу, что я нигде в административном праве, не только в кодексе, а вообще в праве в административном, не видел понятия покушения. Ну как можно покуситься на административный проступок, да? То есть как можно понять, что там произошел какой-то незаконный митинг? Но он должен произойти. И тогда, вот он раздавал листовки. Ну, предположим, раздавал, но никто не пришел. Зачем сажать человека? То есть, его каким-то образом превентивно закрыли на 5 суток за право нарушения, которое он не успел совершить. Вот что это такое, Станислав? Потому что это вне юриспруденции, это уже другое нечто. И это даже не политика, это какая-то хуйня. Вот понимаешь, потому что когда политика, тогда люди сидят, политики что-то выдумывают, чтобы это хоть похоже было на что-то, понимаешь? А и вообще ни на что не похоже. Я вот смотрю, у меня вот такие глаза, я ничего не понимаю. Человека закрыли на 5 суток, ну почему не на 50 тогда? Мы по вам скучали. Да. Ну, потому что 29-й завтра, через 50 суток. Ну, да. А зачем на казенных харчах держать чека 50 суток? Бюджет не резиновый, особенно когда страна под санкциями. Вообще интересно ваше мнение, Станислав, вокруг... Вы что, хотите меня спросить, что означает закрыть чек на 5 суток за день до оппозиционного митинга? Нет, это мы будем сейчас долго тратить время наших Они могли его закрыть за неповиновение, как меня. Совершенно спокойно, то есть кто там знает, повиновался, не повиновался. Вот нашего соратника закрыли, он шел, курил, его пригласили в машину, сказали в машине, он не повиновался. Хорошо, давайте я скажу совершеннейшую банальность о том, что его закрыли, чтобы сорвать мероприятие 29 апреля, и перейдем к новому вопросу. Вопрос у меня как раз был новый, более глобальный. Ваше отношение, ваше мнение к вообще всей ситуации, которая абсолютно какая-то ужасная ситуация вокруг открытой России, которая сейчас происходит, этот грабеж, который там... Налицо ужасный и добрый внутри. А что грабеж в чем стоит? Ну там изъяли документацию, да? Да, ну телефончики изъяли, компьютеры изъяли. Я не видел ни одного документа, ни ордера на обыск, ни каких-либо, в общем-то, документов на проведение... Анонимный звонок есть. Анонимный звонок по телефону 02. Ну мы же прекрасно понимаем, что если сейчас кто-то из нас позвонит и скажет, что, например, в офисе партии «Единая Россия» находятся экстремистские материалы, и мы об этом сообщаем анонимно, ну, вряд ли туда приедет 50 сотрудников ОМОНа, будут там спиливать двери, я не знаю, и... Я не понимаю, мы что, апеллируем к законности и хотим спросить, почему кровавый режим не соблюдает закон? Ну, тогда нужно хотя бы лет на 20 вернуться назад. Что мы сейчас, так сказать, приправляем за стол в порожне, выражая возмущение по поводу того, что путинский режим делает каждый день? Чем мы кричим, как же так? Так это так и происходит всю жизнь. Да, ну мы что, с луны свалились, что ли? Что мы сейчас будем тратить время зрителей на обсуждение совершенно очевидных вещей? Да, так всегда и бывает. Обыски в открытой России происходят не первый раз и не второй. Всегда на одних и тех же основаниях. Я думаю, сейчас просто еще вопрос стоит в том, чтобы отследить каналы финансирования не только людей открытой России, но и Навального. Потому что с тех пор, как Михаил Ходорковский поддержал Алексея Навального в качестве кандидата в президенты, то, естественно, возникает представление о том, что он, наверное, его и финансирует. А для Кремля очень важно контролировать каналы финансирования оппозиционеров, неважно, это бизнес или краудфандинг. Да? Важно, чтобы они находились в поле контроля Кремля. Поэтому я думаю, что это обострение связано еще и с этим, и Кремль проводит прямую линию не с Владимиром Путиным, даже не со мной, а между событиями 26 марта и всеми последующими протестными акциями. Вот еще люди тут спрашивают тебя или меня, но, наверное, тебя спросим. Володин... Хорошая идея. Да, гениальную фразу сказал про историю. Ты слышал эту фразу? Ее никто, кстати, я ее понял, но я знаю, с Вячеславом долго общался. Я не смогу ее повторить, но смысл... Это гениально, конечно. Нет, но он так разговаривает, когда, в общем-то, или волнуется, или вдруг вот внезапно что-то ему раз бросили, то есть когда он еще не переварил. Как сказал Владимир Владимирович, улица корчится без языка, и нечем кричать, разговаривать. Нет, я понял, что хотел сказать Вячеслав Викторович. Он хотел сказать, что и точка зрения, что советская власть хороша, а царизм плох, и наоборот, верны. То есть он преодолел диалектическое противоречие между советской властью и царизмом. Потому что иначе никак нельзя отмечать столетие революции, правда? Ну да. С одной стороны, Кремль не любит революцию и считает, что это большое зло. С другой стороны, поскольку значительная часть населения Российской Федерации ностальгирует по Советскому Союзу, который коренится в революции, нельзя ее полностью отрицать. Я-то предлагаю все-таки похоронить Владимира Ильича Ленина и идеальная дата 7 ноября. Не только потому, что это годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Эти слова я сейчас произношу безо всякой иронии, но и потому, что день рождения Льва Давыдовича Троцкого. Я сейчас заканчиваю книгу о Льве Давыдовиче, и там много мистических совпадений. Одно из них, что Лев Давыдович родился 7 ноября, то есть в день рождения коммунистического режима, и умер в день смерти коммунистического режима, 21 августа, когда в 1991 году потерпел поражение ГКЧП СССР. Поэтому почему бы 7 ноября торжественно похоронить Ильича на литераторских мостках Волкового кладбища в Петербурге, о чем сам Ленин и, собственно, мечтал, и что он и завещал, в том числе через свою номинальную супругу Надежду Константиновну Крупскую. И, кстати, недавно было идея, что надо еще перезахоронить Эммануила Канта. Это может совместить в Кремлевской стене. Сталина убрать, Канта похоронить. Из Калининграда его как раз перевезти. Это будет мощной демонстрацией. Можно показать Кузькину на мать Литве, потому что бронепоезд с останками Канта поедет через Литву. И неужели Литва остановит? Нет, вот с тобой бы не согласился Невзоров, которому я передаю горячий привет, а только что я слушал, сидя в тюрьме, по поводу захоронения Ленина, он против, он считает, что там нужно сделать бутик в этом мавзолее, да, и в общем, он по этому поводу высказывался так, что я ржал и не мог, я ему привет передаю от всей души. Откровенно происходит смешение разных понятий. Речь не о том, что пройдет мавзолей после того, как оттуда заберут Владимира Ильича. Это предмет отдельной общественной частной дискуссии. Может, там будет бутик, а может, там будет что-то еще. Речь о том, будут ли хоронить Ленина. Это не привязано к судьбе мавзолея, который является памятником ЮНЕСКО. А вот я с тобой не соглашусь. С Невзоровым я более согласен. Он говорит, с Лениным хорошо проводить какие-то ужасные шоу, там, «Ночь с Ильичом», «Мавзолей». То есть, может, собирать. Да не, ну просто, если, допустим, за деньги полежать, я думаю, что Ленин... Часто. Эдик, как всегда, оригинален у нас. Да, и вот, и интересная тоже тема, вот по поводу Владимира. Ну, здесь новости у нас за неделю фактически получились, потому что, ну, как самые острые. Да, самые острые. То есть прокуратура Владимира заявила, что закон о митингах не распространяется. Неформально она права, я изучал этот вопрос. Расскажи. Потому что в законе действительно сказано, что закон о митингах распространяется на политические партии, общественные организации и так далее, и так далее. И нигде в законе о митингах не сказано, что органы государственной власти Российской Федерации являются предметом регулирования, то есть объектами этого закона. И это правильно, да, я могу с этим согласиться. Да. Но тут интересно коллизия получается. В закон о митингах сейчас вносятся различные поправки интересным способом, потому что там есть лазейка через субъекты Российской Федерации втыкать. И во многих субъектах представительные органы власти не могут проводить митинги, собрания, шествия там и так далее. Ну то есть депутаты не могут встречаться со своими избирателями, но получается, таким образом у нас неравноправные ветви власти. Исполнительный, будь здоров, исполнительная власть может встречаться с кем угодно, да, а представительная не может. То есть это вот там заложено нарушение Конституции, как я считаю. Безусловно. В отличие от всех остальных законов, где нарушение Конституции не заложено. Заложено во всех остальных законах. Да. Деревеньки заложены и перезаложены, как известно. Да. Конституции заложены. Конституции. И вот интересное тоже сообщение, что Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе. Для меня это совершенно непонятно. Почему? Потому что вот, ну, нас сажают в тюрьмы, и там все... А граждане, находящиеся в запасе, прохлаждаются на военных сборах? Нет, кто сидит с нами в камерах, они потом становятся нашими сторонниками, как Костя, который сейчас приедет. Я выхожу из камеры, да, там стоит Костя, и вот он в большой камере сидел, полно народу, ну там разные, там у кого фингал, у кого что, он так рукой. Сторонники. Так, ну то есть он с ним сидел несколько дней, они все сторонники. Это же, вот эти сборы, это рассадник. Понятно, что люди, которые, мужчины, объединились, о чем они будут говорить? Они будут говорить о политике. Они же не скажут, мы 82%, которые поддерживаем Путина. Они скажут, дай мне ружье, чтобы застрелить этого Путина. Так будет. А еще, если они выпьют, то могут и пойти стрелять. Так что непонятно. Вот ты мне объясни, зачем он это делает? Или он не понимает этого? Нет, а в чем проблема? Так их постоянно призывают на сборы граждан. Нет, в последнее время... Регулярно, периодически, систематически. Последнее время... Знаешь, я эту проблему решил в свое время кардинально. Я залег в психушку, получил справку, я не нахожусь ни в запасе, нигде. И у нас вот недавно, у меня есть такой приятель Дмитрий Гордон, очень сильный украинский журналист и медиа-менеджер, я давал ему интервью, и один большое видео в Киеве, и один интервью, в принципе, не представлял себе ничего особенного, но один фрагмент пользуется особой популярностью. Там, где я говорю, что я в свое время убедил психиатров, что я псих, многие в это верят и по сей день. Так что не надо находиться в запасе. Надо находиться в основном составе. Выражаясь нашей футбольной терминологией. Тогда тебя не вызовут на сборы. Будешь играть. А не полировать лавку. Да. Да. И вот интересная вещь, да. Глобальная тема. Да. Мы к следующей переходим, да. У нас глобальная такая тема, которая на самом деле, вот здесь у нас отражена одной новостью, вот той самой с Клинцевичем, Володиным, да. И с раскрытием теневого заговора. Да? Мы же понимаем, что это все-таки, наверное, один из... Нет, ты объясни, о чем речь, потому что многие не знают. Если кто-то не в курсе, то на недавнем заседании, в котором участвовал Владимир Путин... В Кремле. Да. Абсолютно верно. Один из, значит... участников организации ветеранов, вернее, руководитель, я прошу прощения, не знаю его фамилии, но это, наверное, даже не столь принципиально. Можно я вас перебью на одну секунду и расскажу старую шутку о том, как это самое, принадлежащее сатирику Андрея Кнышева. В 1964 году в Лондоне у дверей отеля «Дорчестер» стоял очень импозантный джентльмен в шубе с бобровым воротником и тростью с рубиновым набалдашником. И тогда никто не знал, кто это. Никто не знает этого и сегодня. Неважно, как звали этого человека, я думаю, что мы вчера не знали. Да, абсолютно верно. Конечно, да. Но важно, что заявил. Это важно методологически, потому что нельзя захламлять память с лишними подробностями, как учил нас Шерлок Холмс. Именно, поскольку в данном случае важна нам не его личность, а важно то, о чем, в общем-то, он заявил во время этого кремлевского заседания. Заявил он ни много ни мало о созревшем, так скажем, теневом заговоре, можно так выразиться, да. Я, конечно, интригую скорее, но тем не менее. Он сказал дословно следующее, что некий господин Клинцевич, который... в Совете Федерации, если я не ошибаюсь, сидит, да, значит, он рассылает якобы письма, ну и даже приложил такое письмо, в котором сообщает о том, что он, значит, один из друзей и там коллег, скажем так, приближенных к Вячеславу Викторовичу Володину, а Вячеслав Викторович Володин — это будущий президент России и преемник Владимира Путина, и поэтому, если вы будете ругаться с Клинцевичем, то у вас будут проблемы с будущим президентом. Но если я ничего не исковеркал, ну, да, не дословно, но посыл был именно такой. И вот интересно ваше, естественно, мнение о случившемся. Что же это? Я скажу. Ну, на мой взгляд, безусловно, была политтехнологическая провокация против Володина. Сейчас основной его соперник в аппаратном смысле — это Сергей Кириенко, первый зам. Руководителя администрации президента. С другой стороны, я думаю, Вячеслав Володин действительно питает президентские амбиции. Он имеет президентские амбиции. И рано или поздно попытается стать президентом. Но, конечно, не путем свержения Путина, а как-то не постепенно. По мере дискредитации остальных потенциальных преемников. А в-третьих, я уже говорил об этом в средствах массовой информации, пока Вячеслав Вячеславович сидел в тюрьме, мне приходилось отдуваться за двоих, что поскольку я сторонник женского правления, потому что президентом стала женщина, то вполне логично, что вот переходной фазой между вот таким брутально маскулинным президентом и президентом женщины был бы президент гей. Поэтому я Вячеслав Викторович вполне поддерживаю. Вот это прикололся. Ну ты молодец. Я могу сказать, что для Вячеслава самое страшное — это вот свет и увеличительное стекло. То есть он очень не любит, когда его... То есть он не отбрасывает тени. Да, когда его реальные намерения вдруг изобличаются и показываются. Он, ну, так устроен, что... Кстати, я хотел сказать, что пока ты сидел в тюрьме, Илон Маск, глава корпорации Tesla, уже объявил, что изобретено зеркало, в котором вампиры отражаются. То есть все, Вячеслав попал. Так что я думаю, что вот это, конечно, удар, помимо того, что это такая политтехнологическая, как ты сказал, комбинация, да, это еще и удар по яйцам, причем достаточно сильный, такой вот, который, я думаю, прям отразился на всей дальнейшей жизни Вячеслава Викторовича. То есть это очень его взбодрило. И мы увидим в ближайшее время перлы. Вот один из них, ну, например, такой, что он хочет изучить опыт Китая по борьбе с коррупцией. Ну, а Вячеслав Викторович не сказал ничего лишнего, хочет его изучить, чтобы не допустить его применения на российской почве, естественно. Ну, я, да, прекрасно это понимаю. Ну, я просто... Не расстрел уже? Мораторий на смертную казнь? Хочу, да, рассказать немножко об опыте Китая, прям одну секундочку, чтобы понимали, там люди, которые... объявлен коррупционером, приговариваются к смертной казни. В последнее время это около 5000 с лишним, ну не только коррупционеров, всех. И мы с тобой, помнишь, обсуждали этот вопрос, что самая главная проблема, которая сейчас волнует те, кто борется за права человека, что этих людей разбирают на части, ну то есть на органы и без анестезии. То есть там вот сейчас в Китае такая проблема, но считают, зачем, если человек все равно на части разбирает, зачем какая-то анестезия его привязывает. Так что я думаю, что этот опыт, в общем-то, очень, очень интересный насчет коррупционеров. Там, и я думаю, там Алексей Навальный заинтересуется таким опытом, и многие другие, я думаю, заинтересуются. А вот Володину с Путиным я не знаю так. У меня очень черная шутка, но... Давай, говори, а почему нет? Чей глаз себе пересадит Алексей Навальный? Ой, ну, зачем? Я Навальному мы желаем здоровья. Ужасы какие-то. Я извиняюсь. Нет, это на самом деле не смешно. Нет, конечно. Я вчера говорил, я высказывался в поддержку Алексея Навального, конечно же, и поэтому... Это была смешная, но неправильная шутка. Угу. Да, вот Путин про реновации тут рассказывал по поводу того, что значит, если будет плохой закон, то он его не подпишет. Не допустит нарушения прав человека, при вот, в общем-то, значит, работе с законом реновации. То есть в остальных законах можно нарушать права человека, но при реновации... Ты вот скажи, вот сейчас имеется весь пакет законов, чтобы человека взять, куда угодно отселить, при его полном согласии. Помнишь, как майор Мечников говорил, что согласен. Монтёр, Мечник. Ну, монтёр, здесь оговорился, да? По Фрейду, да? Да-да-да. Вот. Всё-таки бывших ментов не бывает, правильно? Да-да. Как настоятель. Так что продукт полного непротивления сторон, то есть согласие, если присутствует по монтёру, Мечнику, то тогда люди просто берут и переезжают. Нафига закон, который их заставляет это делать, если Путин говорит о том, что не нарушаются права человека? Тогда закон-то дополнительный зачем? Еще есть Лужковская же программа. Да, но она не регулируется этим законом. А этот закон предполагает, что у тебя можно изъять собственность без твоего согласия, безусловно. Да. Да, то есть, тем самым право собственности фактически дезавуируется. В этом основная философия этого закона. Главное, чтобы не нарушались права человека. Да, права человека, ну и понятно какого. Ну, да, ну по известному старому анекдоту. Ну, да. Поэтому нет, если закон будет плохой, Путин его не подпишет, если хороший, подпишет. А хороший или плохой, мы узнаем в зависимости от того, подписал ли он его. Вот это очень хорошо. Путин же вообще гений банальности. Если проанализировать все его высказывания за 17 лет правления, то это, безусловно, лучший друг прав человека, гарант свобод и всего прочего. И если в России что-то пошло не так, то, конечно, вопреки его воле. Нет, ну вообще для меня вот до сих пор остается загадкой вот этот проект реновации, в том плане, что изначально все было понятно. Это огромный распил денег, естественно. Да. А сейчас перестало быть понятно? Да. Для меня это были благотворительные соображения какие-то? Вот для меня это и загадка. Да, что такое? Что сейчас очень многие, включая мэра действующего пока Собянина, включая, значит, нашего свет-батюшка, царь-солнышко Владимира Владимировича Путина, да, вот эти все граждане достаточно в жесткие рамки себя сами поставили. Ну хотя бы, ну, поставили... Чем? Они сказали, они назвали четкие условия. Да Собянин... назвать можешь что угодно. Ты в законе нет, это нет, прочитал? Нет, какие четкие условия не назвали? Нет, ну Собянин, в частности, сказал о том, что есть километраж. Да, Путин 18 лет там. Ну, говорит, и что-нибудь... Нет, я не сомневаюсь, что это будет нет, нарушено. Километраж какой? Какой километраж? Километраж от места переселения. Какой? Не дали там МКАДа, это однозначно, и не дали там другого района. Сарбата на МКАД, да? Нет, ну там как раз-таки... Я не готов защищать высказывания Собянина, потому что я не особо с ними знаком, но мне все же интересно, как они будут выкручиваться. Они просто скажут, ой, забыли, или как? Вот. Серег, 17 лет, вот за 17 лет они не сделали ничего. Нет, есть конкретный ответ на ваш вопрос. Да. Вот, понимаете, программа реновации предполагает гарантии переселения в одном административном округе. Административные округа в России, в Москве, довольно большие. Да, очень да, то есть переселение, например, с Брюсова переулка на Тверской улице на Сыромятническую улицу с Закровским вокзалом, это в пределах одного административного округа. Да, какие проблемы? Тем более там как раз находится промзона, там завод Мономер, там как раз можно построить прекрасные домишки. С этим нет никаких проблем. Но с этим законодательством все не так просто, потому что значительная часть жителей пятиэтажек и других домов, принадлежащих населению, эту программу поддерживает. Поддерживает ее не потому, что в стране прекращена уже давно из-за дефицита бюджета здравоохранения профилактика психических заболеваний. Я помню, что когда Сергей Пантелеевич Мавроди затеял третью пирамиду МММ после краха двух первых, то в одной из федеральных газет было правильно написано, что этой проблемой должны заниматься не Министерство финансов и не существовавшая тогда федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а Минздрав. Вот то, что 70-75% действительно поддерживают переселение из этих домов, это Минздрав. Но тем не менее это так. И мэрия рассчитывает на то, что опять же здесь большинство сметет активное меньшинство. Mm-hmm. Что оно не просто решит вопрос в пользу необходимости сноса домов и переселения с Брюсова переулка в завод Манометр, но оно еще и задавит это меньшинство. То есть это активное меньшинство, выступающее против этих варварских мер, станет коллективным изгоем. И это то, на что рассчитывают Кремль и мэрия Москвы. Поэтому не нужно думать, что они находятся в состоянии полного безумия. В состоянии полного безумия находятся люди, которые готовы подписаться под переселением из этих домов. Но не мэрия и Кремль. У них все более-менее продумано. Окей, у меня один очень короткий вопрос. Да. И к вам обоим мне интересно. Но я думаю, вы оба скажете, ответите одинаково. Допускаете ли вы... Тогда бросим монетку, кто будет отвечать, чтобы не утомлять телезрителей. Допускаете ли вы такую многоходовочку, да, как это сейчас... Загогулиной, как бы, Борисом Прочистом. Да, именно так. С, значит, анонсированием крайне непопулярного закона, далее вмешательством туда Владимира Путина на фоне предвыборной кампании 2018 года и в дальнейшем отмена данного непопулярного закона с ура-патриотизмом и хлопанием в ладоши. Нет, конечно. Не, почему? Потому что это тот же Платон, и там занимаются те же самые люди. Если ты помнишь, про Платон нам говорили то же самое. Сейчас вот вмешается Путин и все отменит. Что-то он не отменяет. Так что это многоходовочка, это как раньше, помнишь, в армии говорили, много ходов очка. Да, вот поэтому. Нет, я готов поверить в то, что он приостановит на несколько месяцев реализацию этого закона до выяснения обстоятельств. Но, конечно, не отменит. И более того, Собянин никогда не решился бы на реализацию этой программы без превентивного согласия первого лица и связанных с ними братьев Ротенбергов и приравненных ним лиц. Приравненных ним лиц, это очень хорошее. Это, да. Это должно мемом стать вообще. Братьев Ротенбергов, приравненных к ним лиц, мне очень понравилось. Под приравненным к ним лиц я не имею в виду жидовские морды. Да нет, я... Я имел в виду совсем другое. То есть есть некий кооператив озера, да, есть, ну, то есть апостолы и такие равноапостольные, то есть приравненные к ним, а, как Медведев, он же не был в озере, да, но стал равноапостольным там и так далее. То есть это уже такая, да, какая-то иерархия такая религиозная почти. Поэтому... Секта, почти. Да, секта, да. Боже. Вопрос, Стас, а зачем вообще тогда, если 70% согласны как бы вот на эту реновацию, так называемую, зачем вообще квартиры давать? Можно же дать какие-то кибитки в глазах, ребят, или вообще, как это там сказать, три баба. Ну, де-факто кибитки будут даваться, но... Знаете, у меня был один знакомый, который, будучи гинекологом, создал клинику для лечения от наркозависимости и алкоголизма особенно. И он много лет назад объяснил одну простую вещь, что алкоголик тогда излечивается от алкоголизма, когда он заплатил много денег, потому что ему становится уже обидно пить, поскольку он столько заплатил. Вот когда люди, да, жаль потраченных денег, поэтому когда люди переселят в новые квартиры значительно хуже старых, им будет уже настолько обидно, что они признают, что они живут лучше, чем раньше. Ну да, это точно. Особенно если их переселят в новую Москву куда-нибудь, представляешь, это будет вообще очень весело. Нет, притом мы можем провести хорошую пропагандистскую кампанию где-нибудь на Первом канале НТВ о полной экологической катастрофе в старой Москве и о том, что в новой Москве наоборот все хорошо, если вы хотите иметь здоровое потомство. То, конечно, надо ехать в новую Москву. Но безумное. Да, но при том... Ну, а что же... Здоровое, но безумное. Это не страшно. От нас когда огромные запасы галоперидола. Не израсходованы со времен холодной войны. Так что нет, тут все будет нормально. Все вам объяснят, что, конечно, они мечтали всю жизнь приехать из центрального административного округа в новую Москву. А если вы не понимаете прелести этого переезда... Я понимаю, то пешком можно дойти до Брянска, например, с утра. Представляю. Ну или Рязани хотя бы. Но Рязани это не всем. А что мешает, кстати, округа там продлить подальше, там, где-нибудь в район Тулы? Там, зачем? Там, нет, это лишнее. Это лишние формальности, которые никому не нужны. И так все будет хорошо. Что? Если они МКАД переименуют, сделать его бетонным кольцом, это будет тоже МКАД. Это будет старый МКАД. И туда будут и заселить. Президент России Владимир Путин к вопросу о приближенных, да, приравненных, к Кремле. Да, в Кремле вручил золотые звезды Героя труда РФ пятерым гражданам, среди которых худрук Московского театра «Современник» Волчек и экс-глава Татарстана Шаймиев. Вот видишь, то есть и там какие-то еще, я так понимаю, трушеники, то есть герои... Ну, слесарь-монтажник, мы видим себя, Маша Алексей Иванов, да. Это гораздо интереснее, чем первые два. Главврач Краснодарской больницы Владимир Непроханов, а Порханов. Да. И лесничий из Якутии Варвара Устинова. Во время награждения президент отметил, что имя Тимера Шаймиева, впрочем, связано с развитием и укреплением российской государственности. А не наоборот, как можно было подумать. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, есть личная заслуга Шаймиева. Ты можешь объяснить, зачем вот этот вот такой рудимент, как, я не знаю, звезды такие, какие-то они вот со сталинских времен. Я понимаю, почему они были при Брежневе, да, но они пришли-то оттуда, из сталинизма, а Путин-то они зачем? Или он так хочет уже... Эта эпоха утилизации советского наследства началась не сегодня и не вчера, и не при Путине. Первым ее актом, она началась в середине 90-х годов, и первым ее актом были старые песни о главном. Потому что выяснилось, что паразитическая эпоха, которая может только утилизировать ранее созданные, не станет создать своих ценностей и знаков. Ну, значит, именно вот, собственно, поэтому столетие революции никак не отмечается, потому что непонятно, какие ценности надо выдвинуть на передний план. Советские или досоветские? Я вот когда говорят про героев... Поэтому как? Ну, герой труда — это же важный символ, и дал человек герой труда, он же доволен. Ну да. Построен для Шаймиева все это награждение. Мне кажется, его сейчас выходное пособие. Но он уже вышел вроде, или еще цепляется. Нет. Митимир Шарипович не так просто, как мы о нем можем думать. Нет, он по-прежнему остается влиятельной фигурой в Татарстане. И это, конечно, нужно было сделать накануне перезаключения договора о распределении полномочий с Татарстаном, чтобы успокоить недовольство элит Татарстана, новой редакции договора, вообще все системы взаимоотношений между федеральным центром и Казанью, особенно в контексте банкротства нескольких системообразующих татарских банков, которые инициировал Центробанк, чтобы надавить на татарские элиты. Поэтому как бы награждение Шаймиева — это в какой-то степени еще и скрытая фига нынешнему президенту Миниханову, который хотя и преемник Шаймиева и считается полностью лояльным ему, но на самом деле, естественно, уже в достаточной степени от него дистанцирован. Я сразу, когда про героев говорят, вспоминаю первые награждения путинских героев России, да, когда, забыл, вот не могу я произнести фамилию человека, который спас отару овец и за это получил звание Герой Советского Союза. Нет, Герой России. Герой России, да. Не Герой труда, а Герой России, в смысле, ну, как за подвиг такой. Я сразу вспоминаю фильм этот... Свинарка и пастух, помнишь, когда он там овец тоже спасал. Да, спасение овец мы сегодня еще расскажем. Да, да, да, кстати. И там несколько граждан иностранного государства тоже должны стать героями России, по аналогии с вашим приведенным примером. А вот другой герой, Бастрыкин, сообщил о разветвленной сети центров поддержки терроризма. Да. Здесь нужно заменить слово «сообщил» на «отчитался», ну типа «доложил». Все, сеть работает, все нормально, все хорошо. Да, причем он еще заявил, знаешь, о росте... Чайка, да, заявил еще о росте террористических преступлений в связи с тем, что изменено было законодательство, и те правонарушения, которые считались бытовыми, которые стали террористической направленностью. Ну, то есть, если там жена говорит, может, я затерроризировал, то уже можно. А здесь, кроме того, что напишешь, динамика объясняется участием россиян в войне в Сирии и Ираке. Нам еще недавно говорили, что наоборот, война в Сирии ведется для того, чтобы предотвратить приход терроризма в нашу почву. То есть, здесь явно какая-то нелояльность имеет место быть. Она же шизофрения. Ну, да, то есть, полное отсутствие логики. Они нам говорят одно, а мы думаем, что результат будет другой, и наступает другой результат, и они объясняют, почему он наступил, почему мы опять не правы. Вот это меня всегда убивает просто на месте. Мне даже с ними разговаривать на эту тему не хочется. А вот да, им тоже, мне кажется. Им тоже не хочется, да. Но тема, о которой всегда хочется говорить, генпрокуратура... Да, что сделала? Генпрокуратура подтвердила факт обращения в Интерпол о розыске Яценюка. Да. Вот. Да, но не все знают, Арсений Петрович Яценюк — это бывший премьер-министр Украины. Да. Уроженец города Черновцы, видный юрист и финансист. Вот, и, в общем, где он находится, хорошо известно. Поэтому, если генпрокуратура даст мне какие-то гарантии безопасности, я готов даже с ним сделать селфи. Нет, а вот... Яценюк же, по версии генпрокуратуры, бывал в Чечне. Да, мне это очень забавляет. Глядя на Арсения Петровича, поверить в это невозможно. Но, как говорил Козьма Прутков, глядя на мир, нельзя не удивляться. Ну, да. Не верь глазам своим, еще он говорил, да? Вот так и здесь. Да, если на Яценюке, да. Прости, что он чеченский террорист, не верь глазам своим. Да, причем Кадыров тоже уверяет, что он не видел среди чеченских террористов, а он, я думаю, повидал их много, да, знаком с каждым. Он уверяет, что не было там Яценюка. Да, но это по старому анекдоту Леонид Ильич — это зеркало. А он там не видел Яценюка в зеркало. И вот интересный тоже момент, вообще какое-то безумие идет. ФСБ засекретил ответ на депутатский запрос об имуществе Медведева. То есть Валерий Рашкин написал запрос, ну расскажите, вот Навальный там все нам про имущество Медведева выложил или не все, что там у него есть. К нему прислали ответ для служебного пользования. И таким образом Рашкин не может... Какой служебный пользователь? Да, во-первых, какой? Да. Нет, я, во-первых, не понимаю, депутат... Вот я был депутатом. Ну да, мне предлагали подписать там секретку. Я говорил, идите дальше. И ничего не подписывал. И вот, ну, значит, поэтому... Видимо, Рашкин подписал такое. Ну да, имеет, наверное, доступ, да, к служебной информации, к секретам. Ну, это совершенно странно как-то. Вот. И я еще обратил внимание, что сейчас всех заставляют подписывать, ну, значит, это, как она, обязательства, а не разглашение. По любому поводу. Обыск у тебя провели, обязательства, а не разглашение. Причем пытаются давить на тех людей, на которых можно давить. Ну, то есть тот, кто показывает. Мне даже не предлагают подписать, потому что они знают, что я им покажу. Остальным предлагают. Но они настаивали. Да, настаивали. Ну, я понимаю, что ты им показал. Они... Ничего не показал. Ну, как? Сказал, ну, муж как, покажет. Не показал. Я сказал, муж покажет. Ну, хорошо, значит, в общем-то, они все поняли. И здесь вот та же самая ситуация с этой секретностью. Сразу же вспоминаются, да, слова Екатерины по поводу тайны, как оружие деспотии. Помнишь, она об этом говорила, что тайна есть... Ну, я не помню там цитату, что тайна есть оружие деспотии. Вот это в чистом виде. Здесь мы видим. Ну, здесь тайны никакой нет. Все совершенно очевидно. Просто ФСБ не хочет давать возможность Рашкину использовать это в пиар-целях. Ну, да. Да? Зачем? Там же вроде ответ как бы уже известен, да? Ну, конечно, известен. Ну, там же ничего нету по существу все равно. Ну, я думаю, что... Нет, а что, собственно... Проведена проверка, типа, ничего, факты. Эти же все объекты не принадлежат Медведеву или Филе? Ну, да, конечно. Нет, ну, это безусловно. Все железно. Вот во Владимирской области террористы сбежали от ФСБ, и это понятно, потому что ФСБ в этот момент ловили Мальцева с его компанией, то есть этого самого иностранного консультанта. Но если 60 человек блокировали с ночи, с 2 часов ночи мой дом, да, а 30 дом моего сына, который вообще, грубо говоря, не при делах, я вообще не понимаю, зачем они это делали, то где же им набрать людей, чтобы каких-то там ловить еще террористов? Вот предположим, что реальные террористы взрывают метро. Я вот никогда не поверю. Ну ладно, вот реальные террористы. И тогда вопрос, нафига вы вот бегаете за Гальперином, там, за Мальцевым, еще за кем-то? Если у вас реальные террористы что-то взрывают, зачем вы бегаете-то? Вы там, наверное, занимаетесь, вот, ну, догоняете тех во Владимирской области, кто от вас убежал. Хотя я не верю, что там реальные террористы. Реальные террористы как раз те, которые взрывают не дома и не вокзалы, а мозги. Поэтому в этом смысле они правы. Не, ну я вам очень просто могу ответить, Вячеслав Славович, зачем бегают за вами, а не за реальными террористами. Кому угрожают террористы? Ну, гражданам, людям. А кому угрожаете вы? Государству, им. Да, поэтому зачем вам защищать людей? Люди, ну ничего, много их нарожают еще. Вот там товарищ, который с ленточкой, да, там катался за нами, который на видео был в начале, но вот таких и побольше. Вот нам пишут, не льстите себе. А мы не льстим, мы вот видим все вокруг, вот сколько нас людей здесь и вообще сколько сейчас людей думает так же, как мы. Россия просыпается, это совершенно очевидно. Да. Ну что, идем дальше? Да. Я потерялся, у меня почему-то другие... Вот по Сугробову, ничего не знаю, знаю, что там все засекречено, 22 года дали и все очень хорошо, опять тайна. Расскажи. Ну, по-моему, там ничего тайного нет, это команда милиционеров... полицейских, которая пришла при Дмитрия Анатольевича Медведеве. Патронировал ее Евгений Школов, советник президента Путина, а потом Медведева. И, собственно, предполагал, что если Медведев останется на второй срок, то эта команда выйдет в МВД на лидирующей роли. Эта команда, собственно, пыталась уесть группу руководителей ФСБ. Соответственно, поскольку Медведев не остался на второй срок, то был включен в плече на мощную ответную реакцию. И мы знаем, что генерал-майор Борис Колесников выбросился из окна. Да, в кавычках. Ну, я думаю, что не в кавычках, потому что он просто плотно сидел на кокаине, и когда он лишился такой возможности в следственном изоляторе, кстати, да, я думаю, что как раз правозащитники должны заботиться этой темой и добиться того, чтобы не лишали вас заключенных возможностей. А генерал-лейтенант, причем оба, один стал генерал-майором, а другой генерал-лейтенантом в 36 лет. а генерал-лейтенант Сугробов, который всем этим командовал, получил 22 года тюрьмы, это демонстративная расправа. А со стороны конкурирующих силовых кланов ничего как раз секретного здесь нет. Да, в общем-то, интересно. Я думаю, что вот если это произошло... Ну, мы же понимаем, что вот эта вот группа, которая была у Сугробова, так сказать, это же не одна только такая, это же вся система такая. То есть, ну, вся система либо должна все быть на Индигирке и Колыме, да, ну, так скажем, если мы эту систему сломаем, либо она нас уничтожит, эта система. Мы же понимаем, что вот такие вещи, они не могут работать, они могут только паразитировать. И это паразитирующая система. Да, конечно. Она не созидательная, она паразитическая. Здесь возможно только распределение, созданного кем-то. А вот наш любимый Дональд Трамп осудил Россию за заклятие свидетелей Иеговы и пригласил всех верующих в США. Да, вот это интересная ситуация со свидетелями Иеговы. Ты мне, во-первых, я насколько знаю, что да, да, он этих сразу прочухал. Представляешь, сколько людей сейчас после этого вступят в запрещенные свидетели Иеговы. И как они их вообще будут запрещать-то, я что-то не понимаю. Ну, помимо свидетелей Иеговы должны быть еще подозреваемые и обвиняемые Иеговы. Ну, да. Несколько параллельных движений. Подозреваемые Иеговы и обвиняемые. Да. Вот вопрос такой, нафига, извиняюсь за выражение, вот меня очень ругают за это выражение, нафига этих свидетелей Иеговы-то они запрещают, почему? Это интрига ОКЦМП, которая постоянно теряет свое влияние в обществе и поэтому пытается справиться с этим путем уничтожения. Конкурентов? Да, конкурентов, тем более растущих. И ну, вот последние социсследования показали нам, что православными объявляют себя 70% населения Российской Федерации. При этом к причастию ходит 9%, а на последних пасхальных богослужениях были 3%. Ну, это потому что я сидел. Так было 3, а сейчас... А так было бы 6. Так было бы 6. И мы продали 5% барьер на пасхальном богослужении. Вот, да, поэтому ясно, что как может справляться ситуация РПЦМП? Только путем запретов и гонений, как, собственно, это было всегда, когда при Николае Первом, мы помним, был введен официальный запрет на выход из состава официальной церкви, иначе бы она развалилась. И, собственно, что и произошло с ней в 1917 году. Логично. Но... Вы думаете, прибавится теперь в свидетелях Иеговы или убавится? Я думаю, прибавится, конечно. Когда Трамп сказал, ну, что, свидетели точно прибавятся, вопрос, с какой стороны? Потому что нет, ну тут есть возможность, да, и присесть, он прав вот в этом отношении, что они же сейчас будут иметь формальное основание кого-то за это подтягивать и проводить опять карательные мероприятия, и в следующий раз при своей отсидке уже 25-дневной я могу получить в соседи свидетеля Иеговы, и представляешь, так-то я обычно всех агитирую, пропагандирую, а тут меня еще будут ксензы, как этого, Козлевича, да, будут... Ахмурят, да. А вот российский военный корабль тоже охмурил. Российский военный корабль «Лиман» затонул после столкновения с грузовым судном под флагом Того в проливе Босфор близ Турции. Турецкие спасатели спасли всех членов экипажа, 78 человек. Они вернулись в Россию на самолете. Да, интересная тут ситуация. Мы тем более говорили, помнишь, про аналог этого кораблика, который у Алеутских островов плавал, и там нам кричали, что американцы очень переживают, что пришел разведчик. Я говорю, ну конечно, сейчас он будет тонуть, его придется спасать и так далее. Помнишь, это был такой разговор? Потом накажет свете Маяковой и попросит убежище. Так вот, этот расскажи про этот пароход «Лиман», очень смешную историю, которую я не знал по причине отсидки, но Сережа где-то он ее вытащил. Пароход «Лиман» мне рассказать нечего, а вот второе судно под флагом «Того» называлось «Ашот». Абсолютно верно. Это не просто «Ашот», а «Ашот-7». Это очень важно. «Ашот-7». То есть, значит, как минимум есть еще первый, второй, третий. Абсолютно верно. Пятый, шестой. И «Ашот-7» шел вовсе не по рожняков. Он шел, переводя несколько сотен овец. Это не шутка. 6600. Сколько? 6600. 6600 овец. Когда я представляю столкновение корабля «Лиман» и вот «Ашота-7» с экипажем 6600 овец, с одной стороны... «Ашот-7» ты не затонул? «Ашот-7» также затонул. И вот, а куда делится? Нет, тогда кто получит Героя России? Именно это просто... 6600 овец. Именно это 6600 Герой России тоже. Да. Супергерой России. Так мне хочется к другому обратиться. Нас смотрит огромное количество людей очень творческих, очень, скажем так, оригинальных, креативных. И вот я отвратительно рисую, я абсолютно не умею рисовать, но если бы я умел рисовать, я бы обязательно написал такое огромное полотно, как раньше были военные полотна, да, может быть, даже панораму, военную панораму, представляете, где идет шторм, где тонут корабли, 6000 человек. Здесь кисть Ивановского, да, только да, да, да. Люди ползут по этим овцам, там турецкие флаги, здесь флаги Тога. И вот... Рано, рано Ивановский умер, идет именно то, что корабль ливан. Люди, жесть, конечно. И вот, представляешь, я так понимаю, что в Сирии все теперь помощь оказывать некому. Кузя курящего увезли на ремонт, причем он там что-то какой-то ремонт бешеный будет, стоит каких-то немыслимых денег. Стоит очень простую сумму, один стадион Крестовский будет. Ну да, да, да. То есть сейчас стадионами у нас все оценивается стадионами. Мы уже пошутили, с Федиком были в эфире, и шутили, что можно стадион Крестовский выкопать и посадить его на платформу авианосца «Адмирал Кузнецов». И таким образом откроется коррупционная черная дыра, и его можно отправить куда-нибудь в плавание к чемпионату мира 2018 к берегам Сирии. То есть все, теперь вот Башар Асад будет низвержен немедленно, потому что корабль «Лиман» не доплыл никак до этой, до Сирии, все. Его дни сочтены, Башар Асада. Так что, возможно, это была провокация с овцами. Это чисто турецкий такой вариант с овцами. Они всегда так любят, я их знаю. И вот Эрдоган говорит, что конфликт в Сирии не разрешить, пока Асад у власти. Вот, наверное... Но больше того, пока ты сидел в тюрьме, Эрдоган заявил, что Путин готов сдать Асада и сказал ему лично об этом на ушко. Да. Нет, да. А то мы и так не догадывались. Я это и понимаю, что, в общем-то... Я тебе не говорю. Да, на что Эрдоган должен сказать обо всем ёзну и последним с обиженным лицом. Было понятно, что он готов сдать Асада, но я-то давно предлагаю, вот, к сожалению, до сих пор не прислушались ко мне, как и по многим другим, впрочем, вопросам, что Башар Асад является дипломированным офтальмологом, учившимся в Лондоне. Да. Как и его жена Асма Асад. А в Москве как раз с этим проблемы большие. Большой скандал вокруг института Гельмгольца, не глазных болезней, кризис менеджментов МТК, микрохирургия глаза имени Федорова, Святослава Николаевича. Почему бы Асада не бросить на офтальмологию? Ни одной шутки про Алексея Навального. Да, да. Нет, я подумал... Знаете, надо еще задействовать Владимира Карповича Сафранкова, помните такого человека? Заместителя постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций, именно, со слоганом «Ты глаз-то не отводи». Это то, что должно быть адресовано Навальному. Волгоградская школьница попала в больницу, когда съела булочку со стеклом из магнита. Да, ну мы помним историческое... Да кто бы на ее месте не попал в больницу. Да, историческое событие, когда наследник Павел, да, цесаревич, съел сосиску со стеклом и требовал всех казнить незамедлительно, ну, если верить историкам. Тогда никого Екатерина не казнила, она тогда сказала, что невидаль там стекло в сосиске. В России не такое бывает. Угу. То есть, и я думаю, нам и будут причесывать, что вот, ну, как бы, если даже Павел там сосиску в свое время со стеклом съел, то, в общем-то... То есть в этом есть что-то благородное. Да, в этом благородное. Но да. Вообще, честно говоря, меня сама новость очень сильно испугала, потому что, ну, я не про магнит, а вообще про качество товаров. Сегодня привезли из Чебоксар еду, да, и меня обкормили, так вот скажем, этой едой, и я понял, что это настоящая еда, я вот начал отличать настоящую еду от вот какой-то там, я не знаю, от подобия еды, да, от искусственной, да, от пластмассовой, и это удивительный опыт, если так честно сказать. Раньше я не отличал, я клянусь, то есть вот когда что-то делали, я не отличал, сейчас я совершенно спокойно отличаю. Вот Костя приехал, ура! Со фракой! Со справкой об освобождении. Давай, Кость, иди ко мне. Сюда, давай, давай, мы тебе... Ага, садись. Кресло. Давай. Когда ты там был? С Костиком, да, мы первые двое суток. Сейчас, как я немного заставлю, как раз у вас было возможность поболтать. Да нормально. Нормально, да. Двое суток мы первые провели вместе с Константином, он у нас... Как бы это. Я всем рассказываю, помнишь, когда я вышел из камеры, а ты стоял со своими соседями, так. Эти, соратники. Соратники, да. Соратники. Ну, действительно, ребята были на суде у меня. То есть они как бы воле судьбы попали еще и мне посадили в ихнюю камеру. Что-то много-то хотел всего наговорить. Хочу, во-первых, сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Всем, кто здесь собрался, очень много народу, очень льстит. Спасибо. Молодцы. Да, спасибо. Что, уже отдохнувший, я смотрю, как вы... Да, я поправился, я поправился. Да, ты сладкий. Я думал, плохое питание. Они не энергии, да. Я думал, плохое питание. Мы были хорошие соратники, да? Это я не знаю, вот сейчас нас смотрят... Начальник это спецприемника, вот он не даст соврать, посылок, наверное, 30 я получил за 15 дней. То есть, ну, он пусть поправит, я, может, неправильно посчитал. Ну, не меньше, я думаю. Приезжали, значит, ко мне следователи ЦПЕ, Центром по борьбе с экстремизмом. Только они сказали, никому не говорить, поэтому вы никому не рассказываете. Значит, да. Пытались, не знаю, как на контакт как-то выйти. У меня вот вопрос... к активистам, почему все молчат, или я такой один уникальный, в чем я сильно сомневаюсь. Наши тоже соратник, смотрит Мальцева, сам сказал лично. Может быть, не совсем согласен, но честно скажу, я не совсем согласен. Да, пытался как-то наладить контакты, какие-то писульки там, ну, директору там надо. Я когда на 905 года говорил, приходите, будем обсуждать, встречаться, обозначаться, я как-то не так себе это представлял. Во-первых, я думал, что сотрудника постарше, там, ну, хотя бы, там, не знаю, полковника какого-нибудь, прислали молодого человека, который, как в старину говорили, пороха не нюхал. Ну вот, а так в целом, все хорошо. Прекрасная маркиза. Да. Да, вот нас с Костей выводили гулять, я говорю, в разное время, для них самая главная задача была, чтобы не пересеклись политически. Поэтому, а так как нас там достаточно много было, поэтому все опаздывали во всем. То есть погулять это час, позвонить 15 минут, утро не резиновое, поэтому у всех надо разбросать. И вот я говорю, как в той логической задаче, козла, капусту и волка в одной лодке перевезти очень сложно. Но они их перевозили очень хорошо, у них получалось, вообще все было весело. Ну да. Нет, вообще им надо сказать спасибо, я вот просто сама каждый день туда ездила. Люди там работают очень хорошо. По крайней мере, я не столкнулась с ним. Нет, очень хорошо. Да, очень-очень хорошо. То, что, может быть, они бы подумали делать и не делать, они как бы шли навстречу. То есть время, где нужно там чуть подрастягивали. Нет, ребята очень хорошо там работают. Нет, работают, да. Теперь я пошучу. Еще вот я написался, ну так, чтобы не забыть. Вот, во-первых, Демушкину привет, да. Еще я, не знаю, хочу услышать, он меня не услышит. Хочу, чтобы ты как-то обозначился. Хочу, чтобы ты, наверное, сказал всем своим... ребятам, русским националистам, чтобы они подключались к хунте именно, чтобы они искали наших, ваших соратников в городах, приходили на прогулки, как-то, ну, обозначались, а то как-то вы по-своему, как-то мы по-своему, давайте уже как-то вместе. Значит, еще меня удивило, на заклеенной табличке на Петровке 38, то есть в тех кабинетах, в которых нас допрашивали, были на начальник, где должность и все прочее, заклеенным белым листом. Для меня тоже это как бы... Не ждем, а готовимся, мужики, мы понимаем. Еще вот такое творчество в туалете на стенках было написано. То есть там не было подписи Навальный там или там Гальперин, то есть Мальцев, там такого не было. А люди писали следующее. А потом все эти язвы, все маразмы, все нечисть, все эти бесы сгинут, войдут в свиней, бросятся в пропасть. И тогда матушка Россия, переболев, молодая и здоровая, усядется у ног Спасителя. Вот я раб Божий, мы... или бич Божий, и помогаю этому историческому процессу. Никто этого не понимает. И подпись здесь была Федор Михайлович Достоевский. Я сомневаюсь, конечно, что там Федор Михайлович сидел, но цитата, по-видимому, из него, да. Следующая, значит, надпись. «Не доставляют пользы сокровища неправдивые». Там многоточие стоит без подписи. И следующее еще меня удивило. «Я понял суть своей родной страны и ее первоначальную натуру. В сортире сам снимаешь ты штаны, в других местах с тебя снимают шкуру». Здесь была подпись «СЗАО 10 суток». То есть, вот понимаете, даже никого агитировать не надо, люди сами все готовы. Я знаю, что нужно сделать. Нужно завести твиттер, который будет называться «Туалет спецприемника номер 2», и вот эти фразеологизмы, какие-то обороты. Цитаты Достоевского и библейские рассказы. Да, про свиней, которые бросились. Еще немаловажный момент. После того, вот, как в них бесы вселились. Во время всего процесса следствия, там, обысков, я видел в лицах людей, ну, скажу так, зависть, да, но, может быть, я не совсем правильно выразился, от того, что они, грубо говоря, не на нашем месте. Я вот предлагаю такой флешмоб. Вот те там 20 человек, которыми я прошел в камере, они все с этим согласны, ну, как бы они соратники, большинством голосов, у других не спрашивал. Вот, в следующем порыве сотрудников нас арестовать, предлагаю всем желающим принять участие в этом. И у нас есть герои, в кавычках, да? Это, сейчас я даже фамилии их не прочитаю. Вы можете приходить в Тверское РУВД и писать заявление о том, что вам сотрудник... Сейчас, секунду. Второго ОПП ГУ МВД РФ по Москве Соколов, Чижевский, Каунов или Шипунов. Предъявили законные требования, вы их не выполнили, прошу арестовать меня. И все. И мы там с вами увидимся и побеседуем. Да, Костя прав, что сейчас мы видим очень серьезную волну, которую можно как характеризовать как революционную романтику. То есть мы видим революционную романтику, мы видим, что молодым людям это нравится. Но здесь не только романтика. Мы же понимаем, что общество сейчас развивается семимильными шагами. А когда идет очень мощное развитие, должен быть, как вы помните, Вицин говорил в этом, у Зощенко не может быть, говорит, романтизму не хватает, помнишь? Вот, сейчас романтизму хватает вполне. То есть все люди, которые хотят революционной романтики, они могут ее вкусить, и я думаю, что так оно и будет. Что вот те ребята кремлевские, которые засовывают на нары, там на шконки нас, они думают, что они таким образом кого-то напугали, а они наоборот подогревают, они градус вот этот поднимают. И то есть те люди, которые оттуда выходят, они уже между собой соревнуются, обратите внимание, кому дали больше, там уже смотрят, а вот Мальцеву 15 дали, там кому-то 10, а Мальцеву 15. То есть, а Марк отсидел уже вон сколько раз, там 4 раза или сколько, 5 Марк там. Уже пора купала оголосить. Да, Звезды, звезды. Звезды у него есть. Прогнозируют модный тренд, то есть посещение спецприема. Да, я прогнозирую, что это будет модно. Конечно, что это будет в тренде. И не только посещение спецприема, к попаданию спецмашины ЗАГС. Сейчас вот представьте, что может произойти. Я это вижу. Ну, во-первых, сейчас Европейский суд по правам человека отсудит для кого-то первые 10 тысяч евро. Сразу же после этого вы даже не представляете, что будет. Как только это случится, это будет самый лучший пропагандистский ход. Дальше тот, кто 2-3 там раза попал на нары, он получит убежище в какой-нибудь приличной европейской стране. И опять об этом все узнают, как одному нашему товарищу позвонили из посольства одной европейской страны, когда он скрывался, и узнали телефон и сказали, что мы вполне вам предоставим убежище, если, в общем-то, есть такая необходимость. И представляете, то есть... Причем никогда, а вот прямо сейчас. Прямо сейчас, да. То есть машина с дипломатическими номерами и все, как, в общем-то... В голливудских фильмах. Да, да, как в голливудских фильмах. И сейчас, когда вот эти тенденции, да, так как сейчас модно говорить, тренды, как выйдут на финишную прямую, то есть когда уже будут пропагандистские примеры, я не представляю, что там будет. Представляю, там будет очередь из тех, кто хочет получить политическое убежище, и очередь из тех, кто хочет получить вот эти 10 тысяч евро по решению Европейского суда по правам человека. А еще будет в 3 раза большая очередь, которые ни этого и ни другого не хотят, но хотят быть героями революции. И все, и тогда жопа с ручкой, я извиняюсь. Да. Тут Сергей Афанасьев Никитин пишет, как попасть на нары, хочу разбогатеть. На что человек способен за 10 тысяч евро, да, или долларов, там чего. Вы первый, кстати, можете это 10 тысяч евро, потому что у вас есть уже 2 суда, у вас есть суд второй инстанции, вы можете ее исключить. Да, мы уже подали в Европейский суд по правам человека, давайте, наверное, тогда тебе дадим слово, да? Да. Константина мы с великим удовольствием отпускаем отдыхать. Тоже суд человек. Да. И как же все-таки нам приятно, что в какой-то веке в нашей передаче стали попадать не только лысые и бородатые мужчины, но еще и прекрасные, красивые девушки, и мало того, что красивые, но еще и смелые. Евгений Чудновец у нас в студии. Давай, Сереж, пытай. Нет, подождите, без пыток. Да. Хватит пыток. Я хотела вот прийти просто к вам и поблагодарить за то, что вы не молчали обо мне, говорили о этой ситуации. Да, и да, голос у меня тихий, просто в тюрьме там как бы привыкаешь контролировать это все эмоции. там нельзя кричать, вот. И я пришла просто сказать вот вам, мы нуждаемся в ваших, в вашем YouTube-канале, в вашем пространстве, в ваших соратниках, и люди, которые, вот из-за которых я сюда пришла, они нуждаются в вашей помощи, они сейчас сидят, и большинство из них женщин, которые ко мне обратились, и есть женщины, которых преследуют сейчас вот именно следователи своими какими-то неадекватными поступками, хотят их закрыть, и совершенно никаких законных оснований на это нет. Ну, и вот в первую очередь хотела попросить о вожатых, которые сидят вот из моего дела, они обвиняются в насилии над ребенком, которого они не совершали. Сами понимаете, статья ужасная, сидеть опасно, и надо их вытаскивать. И когда пресс-службы просят у Генпрокуратуры Курганской области хоть одно доказательство вины, те молчат и ничего не предоставляют. И я смотрела дело, их просто нет, к сожалению. Вот. А сколько они уже сидят по времени? Ну, уже больше полтора года прошло. Да, и, то есть... И отвергли во всех инстанциях дело, не стали рассматривать. То есть их посадили в 2015 году. Сейчас идет, как сказать, следовательская охота, ее прессуют. Это директор бывшей вуза МГСУ Марина Попова. А ее подставили, дело о взятке шьют. И очень сильное психологическое давление идет со стороны следствия. А женщина очень сильно переживает, и надо тоже спасать. Также Анастасия Трошина, это моя землячка в городе Екатеринбург. Кстати, привет вам, это от Екатеринбург артподготовка, они меня сюда послали, спасибо. Можно сказать, да. Спасибо. То есть, ребята, как вы показываете? Покажите вот. Так вот, вот. А я вам что говорил? Я говорю, что Женя еще у нас комиссаром будет. Был такой, говорил, вот, пожалуйста. Причем, да, я говорил, что я не понимаю, зачем они это делают. Вот там дураки, там, которые сидят, зачем они это делают, что из обычных людей, они делают героев революции. Ну нафига им-то это нужно? Может быть, прав этот придурочный, там, как его называют, который про пятую колонну-то все кричит и там про... А зачем они тебя с таким папсом из дома вытащили? Они могли 2 часа подождать... И с похорон меня взять совершенно спокойно. Трое или трое, не нужно было... Да один бы подошел, показал, сказал, пошли, вот повестка, все, и все, я бы никуда чаще драться с ним стал бы. Да, они большинство не понимают, что они делают. Там такие, я извиняюсь, балбесы иногда встречаются в этих отделениях полиции, что я просто в шоке. Вот вчера мы, сегодня утром мы выцарапали из лапы вот Анастасию Трошину, на которую я начала рассказывать, это Екатеринбург. На нее шьют просто 6 статей исследователей за то, что она жалуется на их действия. Она жалуется, они шьют. Она опять жалуется, они опять шьют. И вот так ее как бы вообще сейчас хотят невменяемой признать, чтобы она как бы не могла больше жаловаться. И я просто не знаю, это беспредел творится так вот. Допустим, я еще расскажу о Екатерине Тропиной, которая 17 лет сидела, и ей еще, она отсидела, и ей еще 4 года шьют. За то, что якобы она подралась с кем-то там, но этого не было. И много еще, ну, Денисов тоже, который он подрался, его обвинили в ножевых ранениях, что он нанес, но это была пьяная драка, и потерпевшие свидетели, они готовы дать показания, что этого не было, то есть они были пьяны на тот момент, дали какие-то показания, пришли, сказали, на суд мы хотим подменять показания, им просто не дает этого делать, просто мы не принимаем ваши показания, ну, что это же, беспредел куда... Я просто не знаю, я так разочарована в судебной системе, что делать? Менять все, потому что куда ни плюнь, вот со мной в камере сидели люди, ну может быть они сидели не столь долго, но вот сидел Анатолий, после Кости первый, так сказать, на кого его поменяли, его избили на дороге. Полицейский, он был весь расхудоженный там жутко, а так как понятно, что он протрезвеет и пойдет, напишет заявление, они его упекли на 5 суток. Ну, потому что... И написали. Но он, естественно, расписался, потому что ну, сейчас он нас смотрит. Привет, Толь. Вот. Он расписался. Ну, что, он им верит, да. Сидел человек, Сережа его зовут тоже, который пенсионер, выпил, шел. И, естественно, они его приняли, за это посадить не могут, но написали, что он ругался на остановке грубой нецензурной брани, он и на остановке не был. Ну, он тоже за все подписался, и я... Чтобы ругаться, не обязательно быть. Да, третий Зубаил со мной сидел, молодой парень из Дагестана, в армии служил, молодец, все, были нарушения у него, еще летом прошлым пришел к полицейским разбираться. Сказал, больше я к ним не приду. 12 суток получил за то, что пришел сам разбираться. Если не пришел, не получил. Вот его только завтра отпустят. Они. И то есть и во всем мы видим какое-то безумие. Я там слышал массу историй о том, как собрали, всех привели там в Зеленоградске, в Зеленограде, вернее, вышел. То есть люди идут в зал судебного заседания, им говорят, слышите, подождите здесь, сидите, сейчас не до вас. Потом выходят, им всем раздают, в общем, постановление суда и увозят их в спецприемник. То есть их уже осудили, все. Их, они судью даже не видели. Ну, я согласен, что это продуктивно, просто зачем терять время? И так бы осудили, так, конечно. Ну да, лучше по пути поставили. Не баре. Я говорю, у меня удивила судьба одного ранее судимого, с которым я встречался на прогулке постоянно, у него такой вот шрам, он где-то с костей, наверное, сидел, и суровой ниткой зашито было. Вот. Он два срока сидел, значит, потом откинулся, и у него надзор полтора месяца назад. Ну, он тут же, конечно, напился, врезался на машине, его посадили на 10 суток, и казалось, все нормально, одно нарушение надзора, он вышел, и через 10 суток прошло 3 дня, потом он говорит, ну, пойдем к судье, ну, пойдем. Пришли к судье, судью он, конечно, не видел, потом вынесли постановление, и это было тоже 10 суток, только первые 10 суток за то, что он управлял этой машиной в нетрезвом состоянии, а вторые 10 суток за то, что он управлял этой машиной без прав. То есть за одно и то же правонарушение ему два раза дали по 10 суток. Это два нарушения надзора. Я думаю, он уже сейчас в тюрьме, потому что он вышел в четверг. Я думаю, что третье нарушение надзора. Нет, он словил белочку. Была длинная романтическая. Но ведь за одно преступление нельзя же судить дважды, как бы. У нас можно все, что угодно. Вот там и коллеги, мне кажется, что жалоба на судебную систему Российской Федерации так же продуктивна, как жалоба на российский климат. Да, согласен. Мы можем продолжать приводить многочисленные примеры. Нет, мы должны говорить об этом, говорить ну, постоянно вот этом несправедливости, я потому что это... Я в шоке. Только терпение зрителя не бесконечно. Ко мне каждый день обращаются люди, они говорят, ну это беспредел, то, что происходит. Нет, сейчас мы вот 13 числа, я, к сожалению, попал в тюрьму, да, вместо того, чтобы мы проводили вебинар и юридическую конференцию, которая прошла, но меньшим составом, потому что, ну, по понятным причинам, там всех пересажали. Мы продолжим это дело, мы сейчас пытаемся создать вот пул, да, такой юристов, которые будут заниматься вот этими вопросами беспредела. Не те, которые сейчас приходят, адвокаты, которые по назначению и предлагают людям признать вину, там все что угодно, оговорить сами себя, и вам дадут мало. Нафига дадут мало, когда человек имеет право совершенно и по закону, да и по самому смыслу жизни защищать себя всеми законными методами. Да? Поэтому вот мы хотим сейчас как-то погнать эту волну, она нам необходима. Права на защиту постоянно нарушаются. Каждый день, вот то, что мне говорят, и вот вчера случай был, то есть адвокаты просто не пустили к своему подзащитному. Да, это постоянно. Адвокат вот сидит. Игорь, где он, Игорь? Да, он постоянно он в футбольном клубе Урал, да, который удалил его защитников. Естественно, его вообще не пускают никогда. То есть, когда приходит адвокат Ильфханов, то его не пускают. К нам пустили только потому, что нас нашли. Нас же прятали, да. А почему нашли? Потому что я позвонил. Потому что у нас есть везде сторонники, и я смог позвонить. Так, господа, я переведу чуть более конструктивное русло. Первое, о чем хочется сказать. Нужно понимать, что есть административная и уголовная ответственность за неподчинение сопротивления сотрудников полиции. Да? То есть 19.3, как раз статья, в которой вы были осуждены за неподчинение сотрудников полиции, законному требованию сотрудника полиции, есть уголовная ответственность за... Там неподчинение тоже требованию сотрудника полиции. Есть административная, значит, ответственность за неподчинение сотруднику следственных органов. Есть уголовная ответственность за неподчинение сотрудникам прокуратуры, следственного комитета, что-то там уголовного розыска и кого-то еще при МВД. Да? То есть есть огромное количество, я не знаю, уборщики в МВД не подчинились, она вам сказала, ноги поднять, вы их не подняли, вы уехали на 10 лет. Это практически ирония. Но тем не менее. На 10 суток точно, вообще как здрасте. Но при этом нет ни одной статьи, поправьте меня, если я не прав, ни в административном, ни в уголовном кодексе, который регламентирует нарушение прав на прав адвоката. Да. И нет ни одной статьи, которая наказывает за фальсификацию административного дела. То есть, если ты полицейский фальсифицирует, ему ничего нельзя сделать. Абсолютно четко. Да, все верно. Поэтому это, конечно, форменный беспредел. И мы говорим о том, что административное право, как иногда все же и уголовное, но административное в первую очередь, это чистый инструмент как бы для помещения людей в тюрьму абсолютно любых. Ну, потому что мне так хочется. Вот просто взяли человека, привезли его в суд, вынесли какую-то бумажку, может быть, даже и не вынесли, привезли сразу в дневники, он там сидит 15 суток, потому что так кому-то хочется. Да. И все, и нет никакой ответственности тем... У меня же ребенка чуть не забрали постановлением по приговору. Мы знали, об этом говорили, да. Это и как их наказать? Нет такой статьи. То есть вот эти органы опеки, которые должны были проверить наличие моих родственников, они должны понести какое-то наказание, но нет такого наказания. И как бы как это может быть? Ну, не уголовно, но дайте условку, но я не знаю. У нас тоже были случаи, в общем, когда пытались у людей, сторонников наших забрать детей, да, это вещь, на которую мы будем очень жестко реагировать. Нужно понимать, что за детей, в общем-то, можно и схлопотать. И не только срок, да. Да. А сколько детей сидят? Одна же молодежь там сплошная, девушки сидят, 19 лет, вот ей дали 14,5 лет, но это куда годно? 19 лет получить, она первый ход, то есть первый раз человек. Ну, у нас ощущение, я говорю, у меня было там ощущение, что у власти стоят малефики, которые просто нравится мучить людей, вот прям от всей души. Поэтому... Мне кажется, они там личности стирают. То, что я там пережила, там действительно происходит такое сравнивание тебя со всеми. Как бы ты преступник, ты осужден, ты должен подчиняться нам, то есть и делать то, что мы тебе говорим. Ты никто. То есть и зачем так стирать людей там? Для чего? Я не могу так вот понять цель. Вот зачем столько молодых прогонять через тюрьму? Я прожила, ну там 4 месяца, получается, 2 месяца я в СИЗО была, а 2 месяца я была в колонии женской, К6. Вообще нужно понимать, я, наверное, вначале должен был об этом сказать, но тем не менее, для тех, кто не знает, Евгения Чудновец была осуждена за репост видеозаписи, на которой, значит, издевались над ребенком, и ее осудили за распространение детской порнографии. Хотя, естественно, никакую порнографию она не распространяла, она общественное внимание к этому беспределу, который творился на видео, привлекало, если я ничего не путаю, да? Да, там не было на этом видеоролике. Он был трехсекундный, не было ни лица ребенка, ни половых органов, никаких действий сексуального характера там не было. То есть и вот за это получить полгода реального срока, ну это просто... Да, но так или иначе, несмотря на то, что это очень громкое было дело, несмотря на то, что мы смотрели ваше интервью, читали о том, насколько тяжело вам там приходилось, это совершенно нормально для девушки, тем более совершенно не... Для матери, самое главное, конечно, это, да, конечно, для мамы. Для совершенно невиновного человека, да, но тем не менее, несмотря на это, Евгения не спряталась, не уехала за границу, как возможно, это там казалось бы очевидным вариантом первым же, да, она не... там не постаралась как можно там дальше и глубже куда-то уйти, чтобы ее никто никогда не нашел. Она как раз сейчас сидит здесь вместе с нами. Я так понимаю, какой-то правозащитный проект так или иначе меня ведет и развивает. И поэтому мы со своей стороны, с нашим каналом, с нашей достаточно большой аудиторией... Я прошу вас, помогите людям. Жень, будем дружить и буду помогать. Слово даю, обязательно. Молодец, умница. Вообще умница. Привет, привет. Молодец. Все, молодец. Все, буду помогать от всей души. Будем так. Тогда меняться информацией, да? Помогать адвокатами, да. Информационными поводами. Ну, спасибо. Сейчас еще поговорим, да, конечно. Не торопишься. Хорошо. Да, давай вот, Вань, давай, присаживайся сюда. Рассказывай, что там Диму, почему посадили на 2,5 года. И как вы помните, когда Толеран умер, говорит, и зачем это ему было, нужно понять, зачем это было ему нужно. Вот я не пойму тоже, зачем Дима. Не, я понимаю, что он кремень тоже и пошел до конца. Ну не знаю, я вот мне жалко его времени. Вот, потому что 15 дней, когда там тебе уже за 50, да, ну, ты помоложе меня, но все равно, уже ему не 20 лет, и тратить время на вот эту фигню, очень жалко его. Ну, у него была такая, как бы, идея фикс еще давно, его же не первый раз сажали, уж сколько всю жизнь сажали. Нет, я знаю. Вот, и как бы, там говорят, что его так пугали просто всю жизнь, да нет, реально были моменты, что это закрывали, но когда тогда возбудили дело... Вы же тогда были с ним на дебатах. Да. Вы спросили, может, надо уехать, нормальная ситуация. Ну, закроют же. Могут дать 7 лет, вон, как Поткину. Он тогда, нет, за идею буду сидеть, это моя четкая идея, без вариантов. Я с ним говорил, естественно, были такие разговоры. Пока он ареста, ну, до ареста хотя бы. Можно спокойно было уехать, переехать границу. Ну, нет, он не из таких. Ты тут даже хорошо, нехорошо... он взял на себя такое бремя. То есть он взял себя такое бремя. Тут другая была бы идея, если бы он уехал бы, да, для него, как он лидер, как бы основной, как бы считает себя, и мы его считаем. То есть как бы лидер покинул, то есть судно, то есть корабль, то ну, есть как капитан. Покинул? Информационно, вот, на мой взгляд, сейчас получается другая ситуация. Не, покинул, ну и такая ситуация. Туда ну, ушел. А если бы сейчас где-то был там за бугром, мне было гораздо приятнее, потому что мы могли общаться по скайпу, потому что он мог бы вести свои группы и все остальное прочее. То есть, это все отлично, но это уже поздно, понимаете. И есть еще у нас как бы претенденты. Варианты, да. Я должен людям объяснить, что не всегда хорошо сесть, да? Не всегда хорошо. Не всегда хорошо сесть. Вот я хочу это объяснить, потому что у нас есть порочное представление о том, что сесть это всегда хорошо. Каждый выбирает для себя сам. Но это дело выбора, понятно. Есть стратегия, да, вот я бы тоже предлагал бы всем, да, ты сидеть толку ноль. Особенно если ты не мега как бы такой популярный, ну что толку от того, что отсидишь. Тут самое интересное, если там нет такой поддержки команды специальной, которая тебя там муссирует, твою отсидку, то даже как бы ты крутой не был, тебя забывает там через буквально полгода и все. То есть мы гарантируем, пока мы есть, то есть я, по крайней мере, гарантирую максимальную поддержку. Пока вот. Ты ехал, да, сюда, по-видимому, я сказал, нету ни слов Демушкина в отношении того, как двигаться, ни слов там тебя, как. Я не знаю, правильно я понимаю, что ты вот лица Дмитрия говоришь или неправильно. То есть мы как поступаем? Ну, с моей стороны, я предлагаю найти вашим сторонникам, наших сторонников или нашим сторонникам ваших сторонников в городах и сделать, объединиться в какую-то некую хунту русских, да? Да так я тебе и сказал, подожди, еще когда мы с тобой общались, наверное, до отсидки буквально за неделю, я сказал, давай, ну, делаем канал, ты, как ты сидел, и все, а что, какой результат, с кем я буду делать, Марк сидел, ты сидел, мы с тобой решили сформировать штаб региональный штаб, ты, я, Марк, вы оба сели, вот, но я как бы... Вот сейчас открываешь вот видео, где, значит, тут Демушкина. Все те люди, которые здесь, которые там ваши. Да, это наши, все они те же. Все, кто ходит ко мне, они... Значит, тут Мальцев, опять те же самые люди. Они те же, да. Там уже... Все, будем вот прям с этой секунды будем обозначать. Мы хотели даже эфир какой-нибудь делать, может быть, в 7 начинать, там, с Марком выйти по регионалам. То есть, свободные прогулки, там, националисты, те, кто пойдет, свободные люди. Но я по региону так и работаю. У меня, в принципе, я же тогда вел штаб, у меня все эти группы есть. Со всеми общаюсь, то есть как бы сейчас нам открывать филиалы там под партию, да, и что я на это рассчитывал. Люди сами. Ну, 100 регионов. Не, ну ты мне расскажи, я это все знаю, все, прекрасно. Я с тобой... Своим, чтобы они к нам пришли, все. Не, это во-первых, не, конечно, приходим на прогулки по всем регионам, мы начали с Москвы, мы сделали бейджики имперские, то есть мы показываем не просто, что в толпе, что было понятно, что в этом регионе националисты поддерживают, там не ватные какие-то националисты, которые там это пропутинские там подделка, а реально, которые борются за против отмен 282, борется за новую Россию. То есть, естественно, мы как начали тогда с выборов, Вячеслав Вячеславович, да. Так мы и будем идти, конечно, до победного. Тут вариантов нету. Просто тут это реорганизация, просто вопрос о это работе. Это нужно скайп-конференцию, это нужно там по каждый регион по-своему. Там где-то там какой-то местный вождь завелся, он там и против мальцевских, против националистов, он там свое какое-то движение делает. Надо туда через людей внедряться и общаться. Подготовили систему вебинаров. Вот, вот, вебинары, да. Делать, ну, вот чтобы как раз к этому все идет, да. В информационном мире со всеми большим количеством. То есть одновременно 1000 человек у нас может на вебинаре присутствовать. И мы будем это совмещать с каналом. И поэтому, то есть, будет и канал работать, и одновременно вебинар идти, то есть, люди могут задавать вопросы. И вот, Вячеслав, просите, пожалуйста, Сергея, чтобы он ВКонтакте ответил соратникам из Екатеринбурга. Мы 15 дней стали в одиночном пикете, менялись, провели очень большую работу, ответ так и не удостоили. Я сегодня только про них рассказывал, да, если помните. Да. Да, хорошо. Завтра мы обязательно покажем все фотографии. Спасибо вам огромное. Все мы скажем, безусловно. Сейчас вот у нас важный вопрос, как помочь Диме. Вань. Ну, Дима у нас это в Кремлевском централе сейчас, СИЗО номер один, Матросская тишина. Это где Ходорковский сидел. Вот. То есть спецтюрьма. Значит, ну, там нету с ним связи, никаких свиданий, ничего. Но информация от адвоката, что он там. Мы хотели уже ехать искать, прям автобусы собирали, но нам вот вчера утром сказали, что он там, все, информация подтвердилась. Как помочь? Нужно ажиотаж дальше создавать, чтобы они не расслаблялись. То есть, как бы даже если ну, такая ситуация выйдет, апелляция уедет в лагерь, будем ездить в лагерь, значит, не 10 человек, а 100, 200, 1000, там, ну, я образно говоря, сколько получится. Максимально давать понять, что любое отношение к нему там неправильное, мы подтягиваем все вообще правозащитников, которых только имеем. То есть мы общались с мемориалом, они, да-да-да, мы рассматриваем кандидатуру, там все отписали, что он там политический заключенный, но отписали, но нужно как бы реально будет помогать, потому что его там по-любому захотят, наверное, что-то ломать, захотят какое-то там движение против него, вот, мы как только его вот тронули или там что-то неправильно сказали, мы должны будем, как говорится, кошмарить, и мы это стопроцентно надо делать, просто всех подтягивать. Все, может кто... быть, как по Дадину составим петицию Трампу. Все, ну и петицию, да, Трампу составим. Да, очень и все. Хорошая мысль, вот это гениально. Это реально. Да. То есть все варианты, которые только есть, от людской массы до правозащитников, вот, как минимум, все юридические моменты. И пристальное, ну, у нас пристальное внимание будет каждый день. То есть там не получится. Да, как по Дадину однозначно. Вот. Насчет вытащить, все возможно. Там ситуация меняется каждый месяц, все ухудшается. Может, у них там вот с Поткиным то же самое, да. Но его взяли, значит, отменили решение по обналичиванию, да. То есть, как бы, ну не отменили это, я так это. Его на пересмотр отправили. То есть, но его могут вменить опять. То есть пересмотреть и через год-полтора опять навесить. Но с другой стороны, уже какая-то. Некое торможение, некое движение. То есть, в принципе, это доследование, которое отправили, оно может затормозиться, и он действительно фактически пока сейчас выходит через год. Вот. А все в наших силах, на самом деле. То есть, в наших силах, что они выйдут там через полгода, условно говоря. Конечно, все. Мы надеемся на 5-11, во-первых, а во-вторых, исходя из того, что вы там видели, и общаясь с теми, кто, так сказать, сидит побольше нашего, видно, что во многих не таких местах, а в которых окажется Дима, в общем-то, произойдет все раньше, чем здесь. Ну да, там то сейчас, тоже списывались. Сейчас прокатятся бунты по тюрьмам, по всей России, это совершенно очевидно. И те люди, которые нас смотрят, они в тех местах не столь отдаленных, они не дадут соврать. Я вам еще добавлю, что если Дима сделает вдруг фальстарт, то он может оттуда выйти самостоятельно хоть завтра. То есть оттуда ему выйти нужно только личное желание. Там нету ни одного человека, который бы сказал, что это глупость о том, что говорится здесь на экране, что Путина на кол. Да. Есть люди, которые скажут, я дверь помогу подержать, вы выходите. Ну они даже, давай говорить откровенно, они даже здесь среди нас, эти люди сидят, да, и не боятся сюда приходить. Да. Понимаешь? Они даже вот сейчас сидят здесь среди нас. Я к тому, что вот весь вопрос выйти Дмитрию Демушкину заключается в его личном желании. И в желании там не поспешить, да, не поторопиться. Он оттуда выйдет, я думаю, тогда, когда ему надо будет, без проблем. Спрашивают, почему в Сибири не слышно о вас? Ну, во-первых, в Сибири слышно о нас, а во-вторых, Сибири, да, вы должны как-то, вы же из Сибири слышите про нас. Возможно, значит, человек из Москвы, значит, просто интересен. Значит, нужно ретранслировать. Это интерес, кого он имел в виду. Если Омск и Барнаул для вас не Сибирь, то... В Сибири мы конференции делаем. Мне кажется, мы много усилим сейчас вот вебинарами, действительно. То есть, вот эти прогулки, они реально... усилили просто общение, усилили понимание, вот, и как бы превратились просто передач, просмотров в реальную действительность. Да, это как бы вроде прошлись, на самом деле это большого стоит. И Кремль этого боится, сейчас прогулки сначала не трогали, сейчас, ну, в Москве начали прессовать, в Питере, ну и по регионам пошла волна. Сейчас они все эти вплоть до... Да, да, то есть даже в маленьких регионах особенно вот сейчас многие. Но там проще, там, значит, полицаи, они типа, это менты типа свои, и они как-то договариваются, типа, они говорят, ну так, ладно, ходите. Но когда команда придет, конечно, они отрабатывают по полной. Особенно, ну в Москве отрабатывают... Ну не по полной. Но в регионах они, да, в регионах. Как многие протоколы специально... Есть такое, да, да, неправильно составляется, да. Невозможно привлечь никого, ну и много. Если нету четкого вот, заноса в ФСБшниках судье, то вот до 26 марта вот, только меня судили, вот из всех, кто ходил, но там ФСБшники заносили меня. Не, вот, ну еще Сережу в больницу судили. Да, вот у меня, меня в больницу, у меня просто задним числом без меня и все, даже в больницу не поехали. То есть по фотографии, по видеозаписи меня судили. По скайпу. Да. Экстрасенсы лечат по фотографии, а эти судят по фотографии. Второй раз меня отсудили, меня не задерживали, не оповещали, ничего. И потом я приехал, оказывается, я осужден. То есть это единственный такой случай вот в России был. Ну вот, вот мы решили давать по поводу петиции Трампа. Давайте попробуем. Так что всех наших друзей мы... Более, у нас уже все да, в Америке. Жень, привет. Я думаю, нас смотрят. Ну, сейчас закончим эфир. Я позвоню обязательно, да, тебе. И все, вот начинаем по Демушкину тогда. Бомбить. Да, то есть вместе с Трампом. Потребуется твоя помощь. Трамп бомбить умеет. Как раз у меня тут эскадрилья стоит. Да. Так, объявление. По 1 мая, значит, в связи с этими событиями, у нас мы согласование получили. По 1 мая будет шествие, оно, как правило, было националистическое. Но сейчас мы меняем формат, времена меняются. Приглашаем всех, кто с нами нормально общается. Подготовка. Октябрьское поле, метро 12.00. 1 мая. Ну, там эти ходят сумасшедшие, вот, и мы с ними все время боролись. Они сейчас пошли против Ходорковского воевать. Ну, там 10 человек, но я уже говорил это в прошлом эфире. Они выяснили, что их 15. Нет, 35. Ну, да, 15. Вот, и 1 мая там как бы идем мы. Вот. Там маршрут просто хороший. Ну, так и нет. Ну, правильно, там есть определенный маршрут, но дальше-то никто не запрещает продолжать движение. Так что во сколько вот еще раз? Октябрьское поле, 12.00, это 1 мая, метро Октябрьское поле, там прям, ну, а прям сразу придем, будет конечно, да? Видно где-то. Ну, показывает мне, вот, ну да, мы понимаем, что любая акция, это понятно. Нет, мы имеем в виду, что до 1 тысячи дожить нужно. Да, Не, и там, кстати, мы им принесли даже баннеры, там, если на русском марше они там Демушкина запрещали, то они сейчас в этот раз все баннеры разрешили, да, типа... Конечно, включим. То есть все, приглашаем тогда всех. И в Саратове 1 мая 10 часов утра, значит, на площади Кирова у цирка и крытого рынка также собирается первомайская оппозиционная демонстрация. Там будет колонна наших прогульщиков, колонна, в которой в том числе будут националисты наши саратовские, в которой будут сторонники артподготовки. Тоже всех приглашаем, участвуйте в Саратове. Про 1 мая, когда мы напишем, у нас же эфира больше не будет, значит, нужно выйти в воскресенье, там хотя бы на 5 минут, и рассказать обо всех первомайских мероприятиях, которые будут. Обязательно надо это сделать. Или в субботу, или в воскресенье выйти и рассказать. Кроме всего прочего, да, надо сказать, что 6 мая, еще раз напоминаем, 6 мая, на проспекте академика Сахарова в 12.00. Ну вот, юбилей Болотный, так скажем. Поэтому собираемся все. Ваши должны прийти обязательно. Наши ходят везде. Вот что? Да. Ну это так, у меня просто допрос по этому поводу вели, я сейчас не по поводу, куда ходят ваши-то? Я говорю, ну, наверное, не ходят. На самом деле, конечно, ходят. Когда я сидел, вот так, да, я видел у тебя, и все мимо шли из суда. Не-не, все протестные акции, значит, националисты поддерживают. 26-е, там, сейчас вот будет, 9-е, там, и 6-е, естественно. То есть это 1 мая, это как бы акция «Свободу Демушкину» и политзаключенным. Она протестная акция. Она как бы националистическая, но она идет по протесту в поддержку всех политзаключенных и за изменения в нашей стране, как говорится, да, 5-11. За нашу и вашу свободу. Да. Спасибо. Спасибо огромное. Да. Станислав, под себя просит опять. Давай. Да, ну я быстренько сейчас, чтобы... Нет, я поближе. Давай. Расскажи нам, тут много очень вопросов всяких разных задают. Ну, наверное, вот я задам вопрос, вот что ты сам за этот месяц отметил, как самые какие-то такие явления Эгегей? Хороший вопрос. Потому что явление Эгегея появляется каждый день, если рассуждать. Хорошая жизнь. Что я бы отметил за месяц, это, так сказать, мы бы заняли слишком много эфирного времени. Но главное событие месяца, конечно, это твой выход на свободу сегодня. Вячеславовича Мальцева. То есть не посадка Вячеславовича Мальцева, а выход на свободу? Нет. Выйти было сложнее, чем туда попасть. Без посадки и выхода не было. Господа, я не могу вам не задать этот вопрос. Нет, он еще хотел что-то сказать, давай. Нет, ну сейчас нет, почему? Сейчас что-нибудь спросят, скажем. Ну, я как раз хотел бы вам тогда задать вопрос от имени наших зрителей и читателей, поскольку огромное количество людей сегодня вживую нас об этом спрашивали, и я уверен, что в чате, хотя я его и не вижу, но я чувствую этот вопрос, он веет над всеми нами. Ваше отношение, ну, ваше я уже знаю, Вячеслав Шалаш, хотя вы не говорили в эфире, поэтому расскажите, пожалуйста, и ваш Станислав, естественно, по поводу нелицеприятной ситуации с господином Виллером на радиостанции «Эхо Москвы». Ну давай, с тебя начнем. Я твое мнение знаю, я хочу твое узнать. Нет, я... Дядю Мишу не отдадим. Я давно знаю Михаила Иосифовича, очень нежно и трепетно к нему отношусь. Он вообще человек всегда был сверхэмоциональный. В том числе неоднократно ругался и на меня. Но поскольку это было не в эфире, то пожаловаться на него было некому, я его сразу прощал. А что касается Ольги Евгеньевны Бычковой, это моя любимая телеведущая на радио «Эхо Москвы». И знаете, как говорят, как принято говорить, вот когда там женщина приходит на аборт, извините за это, не помню, политика искренне, что многие родить не могут, а вот она избавляется от ребенка. А вот, значит, я хочу, чтобы она вела со мной эфир, но, значит, такой возможности у меня нет. А вот она ведет эфир с Веллером, он берет и уходит с него. Это называется «зажрался». Поэтому я поддерживаю обе стороны в этом конфликте. Не, я могу что-то сказать. Я понимаю вполне Веллера. Не, он может быть излишне эмоциональный. Но я представляю писателя, хорошего писателя, у которого там все как струны, нервы натянуты, да, и каждый раз он приходит куда-то в эфир, особенно на телевидении, я не беру их в Москву, и говорит там 2×2=4, а ему говорят, а ты докажи, что 2×2=4. То есть он многие вещи, которые воспринимает как абсолютно банальные, он может рассказать что-то там из высшей математики, с точки зрения, да, построений логических каких-то. Но он вынужден некоторые банальности говорить и доказывать. И это, конечно, бесит умного человека, выводит его, в общем-то, из себя очень сильно. И тем более он импульсивный. И тут вот, ну, может быть, день не задался, да, и такой. Ну, я не думаю... Чудовищный. Да. День был чудовищный. Да. Потому что там очень много событий произошло. Как будто вообще там что-то на солнце произошло. Да, поэтому я думаю, что... В общем, я считаю, что чистый эмоциональный конфликт, за которым нет никакого политического содержания. И я говорю, что я нежно это люблю и Веллера, и Олю Бычкову. Да, я согласен, что... Может быть, даже их и помирил. Вы навели меня на эту мысль. Да, вот. Миротворцы. Тут мы тебя, да, как миротворцы и запускаем, да. Да. Очень хорошо. Но тогда не могу я вас не спросить еще второй вопрос. Мы сегодня так или иначе все-таки касались даже в форме черного юмора этой ситуации, хотя совершенно ситуация не требующая какого-либо юмора в целом. То есть юмора требует любая ситуация. На тон и юмор. Ну, так или иначе, да, но все же, в той или иной степени, скажем так, ситуация с нападениями на Илью Варламова, двумя, на Алексея Навального вчера, на активистов против как раз проекта реинноваций сегодня, да, и на активистов партии «Яблоко», да, девушки, я, к сожалению, не помню в очередной раз, как ее зовут, но это мне... в укор, так скажем, вот за сколько получается, за 3 дня мы уже можем, наверное, не знаю, пальцев на одной руке точно не хватит, а уже и заканчивается, наверное, вторая. Вот что происходит и как с этим поступать? Я ваше мнение что-то знаю. Ну, это происходит не первый раз, эта линия была взята на вооружение, и там это началось не вчера, началось это еще в 2005 году после революции на Украине, когда были созданы организации типа наших. Задача каковых была именно в том, чтобы устроить такой низовой террор и запугивать людей. Что касается «Зеленки», то, видимо, просто выделен бюджет на поддержку отечественного производителя, потому что «Зеленка» – это последний медикамент, который производится на территории Российской Федерации. Остальных уже... Боярышник не производится на территории Российской Федерации. Он на ней существует. Да, конечно. К тому же поливать человека боярышником, ну, это только стимулировать его политическую активность. Если боярышник настоящий, конечно, а не фейк. Вот. И это, так сказать, это далеко не новость, но я хочу сказать, что, вот, например, на днях, а именно 23 апреля, я даже запомнил эту дату, хотя памяти у меня нет, организатор нападения на Навального и его сторонников в Анапе, какой-то там казак какой-то там, вот фамилию я его не запомнил, сейчас говорить не хочу, получил 3 года тюрьмы за мошенничество. Да. Из этого вытекает простое, что, ребят, если вы становитесь стрелочниками, которые поливают оппозиционеров зеленкой, будьте готовы к тому, что вас дадут при первой возможности, обвинят во всем именно вас, вы поедете сидеть, ваши боссы ни за что отвечать не станут, поэтому трижды подумайте, стоит ли так рисковать. Да, и все-таки... Это мое обращение к тем, кто поливает оппозиционеров зеленкой. И зеленка не амнистирует, как мы понимаем, от любой уголовной ответственности, как об этом многие думают. Нет, просто когда нужно будет сдать какое-то количество, то есть когда нужно будет ответить на вопрос, кто все это сделал, выяснилось, что это сделали исключительно по собственной инициативе те люди, которые непосредственно поливали зеленкой. И они сядут, как миленькие. Потому что их никому не жалко. Ну, провокаторов, конечно, никому не жалко. Да. Активистку партии я... Я могу сказать, я одно слово скажу. Вот Сережа против, я не буду говорить как, я могу сказать, что если есть нападение, должна быть оборона, поэтому я призываю всех обороняться и думать, как это сделать таким образом, чтобы самим не сесть вместо этих, которые обливают зеленкой, но так обороняться, чтобы те, которые увидели, как вы оборонились, они сказали, ну ее нахер с этой зеленкой, лучше я к ним близко подходить не буду. Да, согласен, кстати, это первым удалось Эдуарду Ильичу Лимонову, моему давнему другу. Значит, не буду комментировать его сегодняшнее ментально-психологическое состояние. Так, собственно, тогда еще, когда вот наши начали нападать на нацболов, неожиданно выяснилось, что нацболы побили наших. Да, и в этот момент интенсивность атак на Лимонова резко сократилась. Да. Активистку партии «Яблоко», на которую сегодня напали, я должен об этом сказать, зовут Наталья Федорова. Ну, пропало зрение, но... Да, у нее проблемы со зрением, причем на двух глазах, на обоих. Поэтому, конечно, желаем ей здоровья. Да, желаю всячески. Вообще... А где это было, извините, я не отследил? Это в Москве. Москве, да? А что было поводом для этого нападения? Я так понимаю, что она также выступала против закона реновации. Угу, угу. И уже не зеленый был. Да, там некий химический раствор, да, какой именно пока выясняется. Возможно, уже выяснили, но, по крайней мере, перед эфиром информация была такая. Вот про Ольгу Ли пишут, мы Ольгу всегда с удовольствием поддерживаем. Я вышел только как в том анекдоте. Вчера. Да, я, и вот я снова вышел из тюрьмы, да, вот как в том анекдоте. Помнишь, там вот, такой был советский период анекдот. Так вот, я ничего не знаю. Я вчера обращался через эфир к Ольге Ли с приглашением к нам на канал, потому что я так понимаю, что у нее продолжаются суды. И это тот самый случай, кстати, так как у Дмитрия Демушкина и у многих других, когда суды превращаются в перманентные суды. Понимаете, то есть вот ситуация с Мальцевым. Его выковырили из квартиры, притащили в суд, там закрыли, грубо говоря, дали ему там 10 лет, люди вскипели, люди взволнованы, да так лучше не делать. Лучше там дать домашний арест, потом опять домашний арест, потом опять домашний арест. На первый суд пришло 500 человек, на второй 300, на третий 200, на четвертый там 100 и так далее. Да? И вот так вот проходят года. Мы про суды на Ольгу Ли также над другими активистами политическими слышим уже годами, да, и уже даже перестаем сами следить, что у них происходит. А потом, так же, как с Дмитрием Демушкиным получилось, в общем-то, узнаем, что люди там уезжают достаточно серьезные сроки. Поэтому Ольгу Ли я пригласил через эфир к нам в передачу. И хочется сказать, что Гудкова-младшего мы приглашали несколько дней назад, когда вы еще находились в застенках, да, в общем-то, приглашали тоже к нам в эфир. И сегодня мы вышли на связь, все хорошо. Пока дату вам сказать не могу, потому что мы ее не определили, но, по крайней мере, получили, скажем так, стратегическое понимание, что Гудков-младший тоже хочет к нам в эфир с нами пообщаться, а я думаю, что пообщаться нам есть о чем. Вот я знаю, что вы слушали его выступление по радио, будучи в тюрьме, да, поэтому... Ну, не только Гудкова, меня по-разному спрашивали, но я обещал не рассказывать. Да, это связанное с выступлением. Да, я слушал выступление Гудкова-младшего, очень мне понравилось, он системно мыслящий молодой человек, и он про пятиэтажки рассказывал очень хорошо, и я думаю, что побольше таких у нас. И нужно понимать, что Гудков-младший ведет кампанию по выбору, скажем так, народных депутатов. Народных, муниципальных. Муниципальных, да, я имею в виду слово народных, я имел в виду в том, что именно, я, насколько я понял, да, я не могу сказать, что я очень глубоко в эту тему углубился, но их проект Гудкова-младшего и его команды связан с тем, что они именно в тех или иных регионах, вот буквально, ну, чуть ли не в квартиры заходят и не говорят, а не хотите ли вы стать депутатом, но условно, да. Вот, то есть это как раз те самые народные кандидаты, да, то есть вот есть конкретный живой у человек. У нас который... такой кандидат победил в Хабаровске. Именно так. Скажи, я об этом тоже рассказывал. У нас один из таких кандидатов победил в Хабаровске пару дней назад на выборах. И так вот случайно получилось, да, что, видимо, там не смогли накидать. Это городская дума. Ну, давай завтра об этом более подробно расскажем. Да, мы его тоже с удовольствием пригласим в эфир. Да. И по поводу вот идеи Гудкова о том, что там всем миром собраться и избрать муниципальных депутатов, я с этим абсолютно согласен. То есть мы это обсуждали. Мы, в общем, добро получено. Надо только детали обсудить и все. И мы готовы оказывать содействие в полном объеме, все вместе. Я был, кстати, на съезде муниципальных депутатов, кандидатов в депутаты, которые организовал Гудков. Это было в прошлое воскресенье. И это было довольно впечатляющее зрелище, потому что зал на 500 мест был полон с избытком. Это здорово, да. Это очень хорошо, очень поэтому хорошо. Да. Я думаю, что как только мы присоединимся, если будет взаимопонимание, я уверен, я что. Я думаю, что все присоединятся, уверен, да. Потому что взаимопонимание будет, мы же не делим никакие места, нам ничего конечно, не нужно. Мы конечно. Хотим просто помочь, чтобы там не было всякой мрази, да, чтобы вот и чтобы выборы тоже являлись тем самым раскачиванием лодки, которая так пугает крысу. Да. Ну да. Так, у нас 2 часа уже. Да, 2 часа. Ну давайте я еще отвечу на какой-нибудь 1,5 вопроса и потихонечку давай, буду отваливать, да. Чтобы не раздражать аудиторию. Не, ну, аудитория, во-первых, аудитория. Давай, Сереж, тогда ты донат прочитай, потому что это обязательно надо нам сделать. Не, ну вот, а так как раз там и будут решение. Вопросы. Ты будешь зачитывать и будут вопросы. Давай. Мария, Санкт-Петербург, Воронеж, вот так интересно подписался человек, в том числе и для заключенных чудновец Женя. Но это я так понимаю, да, все. Да, помощь, которую прислали. 500 рублей, так что ты уже 500 рублей можешь своим друзьям заключенным уже подарить, очень хорошо. А я-то не могу, я еще физическое лицо, я никакая не организация. А зачем? Ну при чем здесь это? Ну, ну, это детали, детали да. Вообще не проблема. Владислав, да. Значит, из Твери пишет, что Веллер нормальный мужик. Ну, в общем-то, каприз. Ну, это не вопрос. Это, да, да. Простите его. Ну, мы, в общем-то, на него... А, мы, собственно, не, на него не обижались, поэтому да. Чего прощать. Нужно просить. Да, да. Владимир Ирина Дронов 100 рублей прислал, Ирина Холодцова, Сергей Иванович. Шевченко, который занимается конференцией по защите реанимации со вчерашнего дня. Мы пока не можем ничего узнать. Вчера по его телефону дозвонились жене, сегодня не берет трубку. Ну, держите нас в курсе тогда. Лука. Надо связаться тогда. Нет, да. Ну это как это... Так, Татьяна без комментариев нам прислала помощь. Владимир на хорошее дело. Александр из Тобольска. Ух ты, куда убежал Александр из Тобольска. Для узников совести. И Наталья Кутина без комментариев. Михаил. Ух ты, я даже не вижу Михаила. Нам в деревне гораздо сложнее быть в курсе ваше пренебрежение ПГТ. Что такое ПГТ? Типа. Ну, вообще, я не знаю, если мы пренебрегаем... поселками городского типа, то кто ими вообще не пренебрегает? Обидно, но вполне объяснимо. Не, мы ничем не пренебрегаем. 2 пока еще живых зарегистрированных на канале Соратника на 3500 жителей. Живем и готовимся. Очень хорошо. Так что у нас никакого пренебрежения. Присылайте нам фотографии, присылайте, Михаил, какие-то отзывы о том, что вы делаете. Мы все покажем, расскажем. Это очень важно. Вот именно, чтобы в каждом поселке, в каждой деревне у нас были, так сказать, ну, был движение. Вот. Станислав, что говорит ваш гороскоп про ноябрь 2017 года? Вот это очень важный вопрос, кстати. Во-первых, у меня нет никакого гороскопа. Ну, зороастрийский-то. Это гороскоп не мой, а зороастрийский. Он говорит, что поскольку ноябрь 2017 года находится после марта 2017 года, то все может случиться. А остальные вопросы к Мальцеву. Там так и написано. Да. Именно. Как сказал Заратустра. Да, да, да, я так говорил. Так говорил Заратустра Мальцев. Мальцев, вот так говорил Заратустра Мальцев, очень хорошо. А написал это Ницше, насколько я понимаю, да, там, ну. Транслировал. Да, очень хорошо. Так, еще такой вопрос. Что там? У Стаса вышла книга. Ну-ка, рассказывай давай. Какая? Не знаю, какая у тебя вышла книга. Я не знаю. Был анекдот, как 2 милиционера, тогда еще они полицейских собираются на день рождения к третьему. И думают, чтобы ему подарить. Один говорит, первый говорит второму, может, подарим ему книгу? На что второй отвечает, нет, книга у него уже есть. Нет, в последнее время книг не выходил, но в этом году еще выйдет 2. Одна из них про Троцкого, а другая «Записки сумасшедшего». В жанре, каковым я выступаю много лет. Это ремейк Гоголя. Кто-то может посчитать, что это одна книга. Которая у всех уже есть. Две книги. Креатив создать фонд помощи политических заключенных. Неожиданно. Креатив блещет. Помощи от политических. Вот скажи, Стас, а сейчас я обратил внимание, что масса историков, и не только историков, но и людей, которые там, ну как, вот я не знаю, ты считаешь себя кем? Я тебя считаю просто умным человеком, а все остальное как бы прилагается науке. Но я еще смотрю историков профессионально. Я считаю себя дилетант. Ну, профессионально. Пусть, да. И пишут многие о Троцком. Именно Лев Давыдович почему-то привлекает в последнее время внимание многих, кто не говорит вслух о революции, кто не как бы думает об этом, но все при этом как-то вот от этого источника питаются. А почему? Это совпадение или реально, может быть, в воздухе что-то такое висит? Почему Троцкий? Ну, мы сегодня уже говорили, да, что Троцкий родился 7 ноября и умер 21 августа. Да, это да. Он как бы окамил всю советскую власть, всю коммунистическую власть, точнее, с собой. Конечно, образ Льва Давыдовича интересен тем, что это человек, который сделал Октябрьскую революцию и выиграл Гражданскую войну, после чего все проиграл. В этом смысле это очень важная фигура с точки зрения философии истории. Потому что, на мой взгляд, историю движут вперед в основном неудачники. И главный неудачник мировой истории – это, конечно, Иисус Христос. Помните, был такой анекдот про Берлускони, потом он перефразировался про многих других, но стартовая версия была про Берлускони, о том, как Берлускони ищет место для могилы. Не помню. Ну и, значит, приглашает соответствующих специалистов, и ему говорят, ну, есть такой вариант, за 100 миллионов долларов в Кремлевской стене. Он говорит, ну нет, это сумма небольшая, но это не престижно. Значит, следующее предложение, за 1 миллиард долларов в соборе Святого Петра, рядом с папами. Ну, это уже ничего, но все-таки это не эксклюзивно, там много могил, и мою не сразу увидишь. Наконец, значит, приходит к нему, говорит, 10 миллиардов долларов, в Иерусалиме на том самом месте. А что Берлускони отвечает? Ну да, это место, конечно, престижное, но 10 миллиардов долларов многовато. А вы им сказали, что это всего на 3 дня? Да, анекдот хороший. Поэтому с точки зрения земной истории Христос, безусловно, был неудачник, потому что он мог взять власть в Израиле светскую. Он не воспользовался этим шансом и пошел на крест. Если мы вспомним оленя о чаше, то... Все это было совершенно неотвратимо. Да, поэтому всегда параллели как бы и проводятся между Иисусом и теми, ну, историки проводят параллели между Иисусом и теми парнями, которых Иосиф Флавий описывал, которые как раз и пытались и, как бы, получить... Ну и большим неудачником был Наполеон, который закончил свою жизнь на Святой Елене. Да. Вдали от родственников, умер в 53 года. Вот, так что, но он остается крупнейшей исторической фигурой Франции. Будучи там при этом только, он и Европа в целом, потому что он, собственно, есть основатель Евросоюза. Да. Если вдуматься, да. И при этом Наполеон был этническим итальянцем и до конца жизни говорил по-французски и писал с ошибками. А была ли какая-нибудь счастливая история? У людей, которые двигали историю вперед, нет. Нет. Только у тех, кто двигал ее назад и воевал с ней. Самая счастливая история, это, конечно, Иосиф Иванович Сталин. Сразу в мавзолей. Потом тебя выносят, но это уже будет потом. Судя по всему, мы решили, сегодня просто спросили у нас, сколько максимально длится эфир на Ютубе в целом, техническая возможность сколько имеется, и я, поглядывая на часы, понимаю, что в скором времени мы узнаем ответ. Все, нет, ну давайте тогда заканчиваем. Давайте последний вопрос. Да. Вот Невзоров попросил Мальцева отказаться от национализма. Я, правда, этого не слышал от Невзорова. Да, да. Было такое, да? Было. Хорошо. А Мальцев никогда не зацикливался. Да, я поэтому хотел спросить. Я особо сильно, вы же знаете, на национализме не зацикливаюсь, потому что та идея, которую мы движем, она называется там национал-демократия, называется. Вообще это национал-анархия. Я считаю, что если ты откажешься от национализма, да, что является в тебе одной из самых обаятельных черт, да, то Невзоров потеряет к тебе интерес. Да, я тоже так. Поэтому надо укреплять себя национализм. Да. Но мы имеем в виду национал-анархию с той, лишь с точки зрения, что на данной конкретной территории мы хотим ограничить власть государства. Власть государства над конкретным народом, проживающим на конкретной территории. Все еще проживающим, да. Да, все еще пока, да. Мне вообще интересно, а вот отречение от национализма... А как должно... Нужно перестать говорить по-русски, нужно автоматически косить глаза. Нет, вот я думаю, если ты задашь этот вопрос Невзорову, он обязательно очень остроумно ответит. Так, что мы тут все упадем просто со смеху. Это хороший повод пригласить. Да, да, вот мы тебя тогда этим голубем мира или там как это, добрый посланцем доброй воли, Невзоров, да, нужен в эфир обязательно. Хорошо, я с ним поговорю. Обязательно нужен в эфир. Я, естественно, пообещаю ему, что откажется в эфире от национализма. А потом в конце эфира ты скажешь, что ты передумал. Ну ладно, хорошо. Нет, но процедуру обозначить, как действительно, он сам и должен обозначить, Невзоров. Как она? Шпагу ломать, например. Шпагу ломать. Хорошо, спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Спасибо вам. Да. Были очень рады пообщаться, как всегда. Да. Спасибо всем. Да, ну, не знаю, выходные мы будем выходить. Ну, по крайней мере, сообщениями с какими-то выйдем. А так до понедельника. Выходные будем выходить, а в выходные входить. Понедельник в 17 часов, да, в 17 на Эхо Москвы я буду в программе. В 17 часов в понедельник. Ну и приходите. Не кидайся там стаканами. Да, я не буду. Я думаю, там теперь только пластиковые стаканчики. Да, потому что сегодня меня спрашивали, как буду ли я кидаться стаканом, на что я ответил, что у меня синдром голодного детства, и мне очень жалко стаканы. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо.